Эллис. «А может, не надо?» — спросила Катарина, поглядывая на сновельера, который привычно расположился в начерченном на крыше круге и сложил в ожидании мохнатые лапки. «Надо, надо!» — сказала я. «Они тебя подставили?» «Да». «Отправили в логово голодного зверя?» «Скорее, охочего до ласки демона», — осторожно поправила меня ведьмочка. «Одна фигня», — отмахнулась я. «И что же? Ты им все это готова спустить?» Я подбоченилась, выразительно посмотрев на подругу. Та пожала плечами и неуверенно пробормотала. «Эль, но ведь если бы не их выходка, мы бы с Сигурдом еще долго кругами ходили, а так отношения получили вполне ощутимый толчок, в субботу на бал идем вместе». Блондинка улыбнулась, предвкушая грядущий праздник. Узнав, что я тоже там буду со Сверром, она очень обрадовалась, и теперь маскарада ждала пуще прежнего. У меня же оставался свободный билет, который я сначала планировала отдать бабушке, потом соседке, а теперь подумывала позвать с собой Мавку, с которой мы после посещения заколоченной комнаты неплохо сдружились. Она даже жемчуг предложила вернуть, но я отказалась. У меня этого добра еще две нити осталось. А ей, девочки из водных глубин, подобные штучки глаз радуют и настроение поднимают. «Кать», — покачав головой, сказала я, — «вот добрая ты душа. Такие долго не живут». «Почему это?» — нахмурилась белокурая ведьмочка. «Потому что слишком много желающих сесть на шею и ездить, ездить, пока не заездят», — заявила я. «И, кстати, ты когда сюда шла, вроде определилась, что мстим, а теперь опять сомневаешься. Это хорошо, что мой бывший куратор – мужик с железной выдержкой. А если бы попался какой-нибудь неуравновешенный, да под супермартом, ты бы в лазарете и осталась, ниже этажом, где палаты для тяжело травмированных находятся, или и вовсе морг загремела, не выдержав испытания демонической страстью». «Это верно». Подруга помрачнела, видимо, представляя возможные последствия вчерашних приключений. «Но меня не размер вины Силарина с Ехтендра беспокоит, а то, что Сильф, наш куратор, опытный маг, преподающий, среди прочего, снотворчество, и просто умный мужчина, который в два счета вычислит, кто ему порцию эротических сновидений прислал. Мы видим Кейсара практически каждый день, и от него зависит наше дальнейшее обучение в Арис. Ты готов рискнуть нашим будущим?» «Тебе с твоим женихом отчисление точно не грозит», — успокоила я Катарину. «Может и так. Но ты ведь только-только к нам в группу перешла. Вдруг этот Сильф тоже мстительный?» «Тем интересней», — широко улыбнулась я, предвкушая веселье. «Ну а что? Достойные противники на улице не валяются. Таких надо любить, беречь и провоцировать, чтобы не расслаблялись». «Ой, да ладно!» – я всплеснула руками, наблюдая за сосредоточенно шевелящимися бровями соседки. «Вызвали уже сновельера. Давай ваять задуманный сон. Все же невинно. Подумаешь, эта парочка на своей шкуре ощутит действие возбуждающего зелья, будучи запертой в одной комнате друг с другом. Может, им даже понравится!» – хихикнула я. «А если их Тиндра не приспособлена?» – продолжала сомневаться блондинка. «К чему?» – не поняла я. «Ну, к тому», – многозначительно проговорила она. «К этому». «К этому», – повторила я, озадаченно почесав затылок. «Ну да, вдруг у нее строение тела нечеловеческое». «Ой, Кать, перестань мне голову морочить», – взмолилась я. «Какая разница, как эта чешуйчатая особа размножается, да хоть почкованием, как наш Венька? Мы же сон придумываем, абсурдный, прикольный, мстительный». А не доклад по особенностям прямоходящих ящериц пишем. Скажи честно, тебе жалко без снов остаться на ближайшую пару дней? В этом все дело. Не хочешь расплачиваться со сновельером?» Я посмотрела на полупрозрачного паука. Он на Катарину, она на меня. И ведьмочка решилась. Ближайшие полчаса мы с упоением сочиняли эротическое сновидение для целительницы и Сильфа, на которых я еще днем успела кинуть неактивные маяки. Создали романтическую атмосферу при свечах, добавили аромат жасмина и бокалы с малиновым вином, которым нас угощала администрация, ну и перешли к главному. «Хвост мешает», — заявила Катарина, отступив от иллюзорной модели будущего сна. «А ты им позу смени», — предложила я. «Да как сменить-то?» — разнервничалась ведьмочка. «Эх, Катя, всему-то тебя учить надо». Я вздохнула, невольно копируя бабушкины интонации. «Видела, как коты на улице того этого». «Кто ж этих бесстыдников не видел?» — хмыкнула девушка. «Ну вот, и мы их так же. Не зря же Супермарт — возбудитель кошачий. Пусть как Васьки с Мурками любовью занимаются». Взяв дело в свои руки, я воплотила задуманное. Получилось странновато, но что поделаешь? Мой опыт ведь тоже был далек от совершенства. Целоваться-то я научилась. Спасибо ребятам из школы травников, приглашавшим меня на свидание. А дальше этого ни-ни. Зато как занимаются продолжением рода разные зверушки, вдоволь насмотрелась, пока жила в лесу. Вот и заставила героев задуманного нами сна делать это по образу и подобию, так сказать. Но хвост их тиндры все равно мешал, портил мне всю инсталляцию. «Куратор нас убьет», — глядя на результат моих трудов, простонала Катарина. «Да ладно тебе», — отмахнулась я любой созданной иллюзией. «Может, мы им добра желаем, пытаясь намекнуть, какая они идеальная пара. Глядишь, подтолкнем этих двоих к созданию новой ячейки общества». «Или к охоте на ведьм», — не спешила разделить мой оптимизм подруга. «Расслабься», — полюбовавшись на наше творение, сказала я. «Это просто сон. Уверена, Силарин оценит. И ящерица эта вредная тоже». Закончив мучить Навильера, мы отпустили его с миром и с чувством выполненного долга пошли спать. Но стоило мне войти в свою комнату и, скинув одежду, отправиться в душевую, как звякнул сигнальный маячок, который я установила, чтобы предупреждал о незваных гостях. Следом за этим послышалась отборная брань в исполнении моего голубоглазого полоза, которому на голову обрушилось ведро воды. Так его. В следующий раз стучаться будет, а не вламываться в чужой дом через портал. Завтра еще Веньку к себе заберу. Будет вместо сторожевого пса территорию охранять. Когда сам не дрыхнет, конечно. Он и сегодня рвался, но я отказалась. Зачем мне свидетель нашей с подругой авантюры? Он ведь потом весь мозг выест нравоучениями. Отменив вечернее купание, я накинула на плечи свой шелковый халатик и вышла к позднему визитеру с улыбкой. Мне, конечно, хотелось, чтобы она была вежливой и дружелюбной, но, глянув мельком в настенное зеркало, поняла, что улыбка вышла ехидной и самодовольной. На что змей, покачав головой, укоризненно проговорил: «Плохо же ты жениха встречаешь, невестушка». «А как тебя надо встречать? Хлебом солью, что ли?» – съязвила я. «Ты на часы-то смотрел, женишок?» Копируя его интонации, прошипела я. «Приличные девушки в это время уже спят». «А неприличные, как понимаю, в халатике на босу грудь рассекают», — окинув меня хмурым взглядом, заявил в конец обнаглевший Василиск. «В чем хочу, в том у себя в комнате и хожу», – огрызнулась я. «Может, я голая спать люблю? Моя территория. Мои правила. Хватит уже вваливаться сюда без стука, как к себе домой, и выдергивать меня через портал. Когда тебе вздумается, тоже прекращай». «Я понятно выражаюсь, женишок?» Подбоченившись с вызовом, посмотрела на огромного змея. «Предельно ясно, невестушка», — недовольно дернув длинным хвостом, проворчал он. Мы еще какое-то время молча изучали друг друга, играя в игру «Кто первым отведет взгляд?». А потом я вздохнула и, плюхнувшись на кровать, спросила: «Зачем явился-то, лесной царь? Правда ведь, ночь на дворе, а утром на занятия идти». «Соскучился», — ответил гость, свернувшийся кольцом на моем ковре и, закусив кончик подвижного хвоста, посмотрел на меня щенячьим взглядом. «Не выгоняй, а?» Так он это проникновенно произнес, что, вопреки моей нелюбви к змеям, захотелось подойти и погладить страдальца по антрацитовой черной броне. Вот только я теперь точно знала, что за фрукт этот полос, и попадаться на его уловки не собиралась. Но сознаваться ему, что в курсе, кто он такой, тоже не торопилась. Это вчера с пьяну мне хотелось устроить семейные разборки, а протрезвев, я решила сначала выяснить побольше о Свере и мотивах его поступков, а заодно и о магическом рисунке, заменявшем мне обручальное кольцо. Хотя о нем как раз можно было бы спросить и сейчас. «Вообще-то я ложусь спать», — сказала, демонстративно зевнув. «Но если тебе охота с кем-то пообщаться, давай. Полчасика так и быть выделю. Жениху». Иронично добавила я и, открыв тумбочку, бросила мокрому змейсу полотенце, которое приземлилось ему на голову. «А вытереть?» Высунувшись из-под белого полотна, законючил визитер. «У меня герпетофобия, дорогой. Так что сам давай, не маленький». Подев полотенце хвостом, этот гад запел старую песню. «В обязанности будущей жены входит уход за мужем. Помыть ты меня помыла, теперь должна вытереть и обогреть». «Костерок развести?» Хищно усмехнулась я, потирая ладони, будто и правда собиралась прибегнуть к заклинанию огня. «Тепла твоего тела, думаю, будет достаточно». Не повелся на угрозу Василиск. «То есть это ты так издалека начал, чтобы напроситься ко мне в постель, что ли?» Озадачилась я. «А пустишь?» Заинтересованно глянул на меня змейс. «А в морду?» Спокойно поинтересовалась я, поглаживая левой рукой, сжатую в кулак правую. «Злая ты, Элис!» Вздохнул гость и, снова положив голову на верхнее из своих колец, накрылся моим полотенцем. Секунды текли, змей не шевелился, не разговаривал и вообще не подавал никаких признаков жизни, продолжая лежать на коврике так тихо, будто его тут и не было вовсе. В конечном итоге мне это надоело – и, подойдя к нему, я легонько пнула жениха пальцем ноги, чтобы тут же услышать. «Не только злая, но и дрочливая. Плохо тебя бабка воспитывала. Ох и плохо!» «Чья бы корова мычала, лживая ты ящерица!» Возмутилась я. «Почему это?» Вынырнул из-под полотенца он. Голубые глаза превратились в пытливые щелки, а в приоткрытой пасти мелькнул раздвоенный язык. «По кочану и по капусте!» – буркнула я, раздумывая, а не предъявить ли ему обвинение в двуличности прямо тут, раз сам напрашивается. Но сумела сдержать порыв и вместо разборок на тему его второй ипостаси сунула под нос змею правую руку и спросила. «Это, к примеру. Ты, помнится, говорил, что орнамент со временем станет настоящим кольцом. А он никак не меняется, даже ярче не стал, как у Катарины браслеты. Вранье? Оно самое!» «Я говорил, что кольцо проявится, если мы и правда решим пожениться, невестушка». В голосе гостя появились самодовольные нотки, что мне очень не понравилось. «Чему это он радуется, а? Непорядок!» «У нас же пока по твоей инициативе, кстати, конфетно-букетный период. Свидание вот второе или уже третье?» Он почесал кончиком хвоста морду, размышляя. «Многие девушки на третьем свидании уже в горизонтальную плоскость переходят, а ты?» «А я немногие». Отрезала я и отобрала у гостя полотенце, под которое эта наглая морда снова хотела спрятаться. «Хочешь, чтобы магическая вязь засияла? Давай спать вместе!» Наблюдая за тем, как я складываю отвоеванную вещь, предложил Василиск. «Я на постели, а ты на коврике?» Уточнил, не оборачиваясь. «Да, хоть бы и так!» Комкая в руках только что сложенное полотно, я снова подошла к чешуйчатому визитеру, присела рядом с ним и, внимательно рассматривая голубоглазую морду, настороженно спросила. «Что-то случилось, да? Меня опять наемники ищут, поэтому ты решил заделаться охранником. А как же бабушка?» Чем больше говорила, тем сильнее волновалась. «Тише, тише!» Поморщился змей, демонстрируя вполне человеческую мимику. «Никто тебя больше не ищет. А тем, кто искал, я доходчиво объяснил, что они неправы, просто...» Он замолчал, вздохнув. «Соскучился», — резюмировала я, глядя на эту печальную змеюку, свернувшуюся кольцами посреди моей комнаты. «Можно останусь? Я тут тихо полежу. А когда уснешь, уйду, а?» И снова посмотрел на меня, как побитый щенок, так что сердце сжалось от жалости. Протянув руку, я погладила змейса по голове, а он довольно смежил веки, наслаждаясь лаской. И на какой-то миг мне показалось, что между нами возникло что-то большее, чем просто общение. Какая-то незримая связь, взаимная забота и нежность. А потом это урчащее от удовольствия чудовище, не открывая глаз, заявило: «Вот так, невестушка, еще можешь, когда хочешь, доставить удовольствие уставшему за день жениху». В лоб он получил сразу же. И никакая герпетофобия меня не остановила. Даже то, что эта мокрая ящерица, ехидно хихикая, спеленала мое тело, повалив на влажный ковер, не спасло его от расправы. А меня от его извращенных поползновений, так как халатик из-за активного ерзания распахнулся. И взору Полоза, который на самом деле Василиск, предстало все то, что пряталось под шелковой тканью. «Обалдеть!» – присвистнул гад ползучий и наклонился ниже, чтобы провести по коже раздвоенным языком. Приятно было, немного щекотно и жутко неловко. В голове тут же завели спор противоречивые мысли. С одной стороны, он же вроде как жених мне, значит, ему можно позволить то, что не позволено другим. С другой, я не извращенка и к зоофилии не склонна. Пока я краснела от смущения, не зная, послать его по матери – или расслабиться и получить удовольствие, этот поганец продолжал чертить влажные дорожки на моей груди, а потом поднял голову, посмотрел в глаза и проникновенно так поинтересовался. «Кто же тебя за грудь-то покусал, невеста?» «А то ты не знаешь», — взвелась я. «Откуда?» — невинно моргнул чешуйчатый проходимец. Захотелось снова его убить, причем самым жестоким способом. Начав дергаться и извиваться не хуже змеи, я высвободила одну руку и залепила паразиту по физиономии. «Опять в глаз!» – страдальчески вздохнул он, но сочувствия во мне все равно не вызвал. «Причем в тот же!» Запахнув полы халата, я потребовала меня немедленно отпустить. Василиск подумал, потом еще немного подумал, почесал лоб хвостом и уверенно выдал: «Не, я тебя отпущу, а ты меня снова поколотишь и как побитую собаку на сырую улицу выгонишь». «Там сухо», — не согласилась я, продолжая ерзать. «Все равно не хочу уходить». «А я не хочу лежать на ковре, по которому ты последние минут 20 воду размазывал». Снова дернулась я, но мои попытки вырваться быстро пресекли. «Нечего было эту воду на меня вливать, Элис!» Мстительно ухмыльнулся змейс. «Мало тебе, гаду!» — воскликнула я, с горем пополам высвободив и вторую руку. Рядом валялось полотенце, свалившееся с моего плеча, когда Василиск меня скрутил. И вот я и схватила, чтобы использовать в правильных целях, конечно же. Попытка придушить змея банной принадлежностью, увы, не удалась. Это голубоглазая ехидна ржала и подначивала, приговаривая, что теперь я действительно хорошая невеста, так как не только вытираю его, но и полирую, наконец, чешую. Когда же я, пыхтя от усердия, принялась затягивать петлю чуть ниже пасти, норовящей обслюнявить мне ухо, змей сковарно пощекотал мне пятку кончиком хвоста. В результате случилось 4 вещи. Разбилась бабушкина ваза, упав с тумбочки. Жених обзавелся очередным фингалом, получив локтем, и во второй глаз тоже. Халат треснул, лишившись рукава, а сверху раздраженно застучали потревоженные моим визгом соседи. «Пусти, чудовище!» – шепотом потребовала я. «Пообещаешь не выгонять?» – начал торговаться он, но я перебила. «Чего ты добиваешься? Хочешь, чтобы я заболела?» «А что? Вариант. У меня появится повод за тобой поухаживать в постели». Жених вернулся к тому, с чего начали, и мне это начало надоедать. «Эгоисты», — сказал я, надувшись. Ковер был мокрым, змей тяжелым, хоть он и старался не сильно давить своим весом, а настроение поганым. «Не обижайся, Эль», — вновь лизнул меня в ухо Василиск. «Отстань, извращенец», — я гордо отвернулась. «Зоофилия — это не по моей части». «Да неужели?» Отпустив меня окончательно, прошипел гость. «Замуж со змея, с драконами на ночную охоту, с котом на вечеринку — это по твоей части, значит? Я всех упомянул, нет?» «Не поняла». Я села, стянула собеседника полотенце, болтавшееся на нем как галстук, и накинула на свои плечи. «Ты ревнуешь, что ли?» «А не должен. Я, между прочим, беспокоюсь за тебя». «За себя беспокойся», — посоветовала ему. «Драконы — мои одногруппники, как и кот. А с кем еще шалить и бегать по вечеринкам, если не с теми, кого знаешь?» Визитер молчал, а я продолжала. «Все, дорогой, пообщались и будет. Мне после нашей возни горячий душ и теплая постель нужны, а тебе лед на морду, чтобы глаза не заплыли. Ну или чем ты там обычно от ушибов лечишься?» «Все-таки выгоняешь», — со свистом выдохнул Змейс. «Прости, но мне утром рано вставать, а в твоем присутствии выспаться не получится», — развела руками я, с грустью посмотрев на разорванный рукав. Хороший был халат, шелковый. «Такой выбрасывать жаль, так что придется раздобыть швейный набор и заштопать. Или отнести в местную мастерскую. Но это все завтра. А сегодня отдыхать». «И да!» — остановила я понурого змея, медленно ползущего к порталу, очертания которого проступили в углу комнаты. «В следующий раз не вламывайся в комнату без стука, я серьезно. Вода — это только начало. Над магической защитой я еще планирую как следует поработать. И поверь, фантазия у меня хорошая». «Коварная ты». «Коварная бы. На твоей шкуре охранное заклинание тестировала. А я заботливая». «Ну, если с этой точки зрения подходить, то да», — кивнул Василиск, усердно косящий под полоза. «Сладких снов, невеста». «И тебе ночи доброй». Он скрылся в портале, а я еще какое-то время постояла в задумчивости посреди комнаты, после чего попробовала хоть немного просушить ковер, пользуясь нелюбимой магией воздуха. И повторно отправилась в душевую, на этот раз удачно. Спустя полчаса я, чистая, душистая и довольная жизнью, легла в постель, где меня тут же окутала приятная дрема, которая неуловимо что-то напоминала. Но я никак не могла вспомнить, что именно. Однако, чем больше увязала в паутине сна, тем отчетливее становилось ощущение дежавю. Красивая комната, море свечей, низкий столик с букетом жасмина и наполненными багряным вином бокалами, огромная кровать с бордовым балдахином. «Етишкин кот! Да это же моя собственная инсталляция! Ну какого лешего я здесь делаю?» «Вина?» От голоса с низким бархатным тембром по спине побежали мурашки, и как-то сразу вспомнилось, что на мне ничего нет, кроме белья и тоненькой ночнушки с розовыми зайчиками на груди. А еще в очередной раз пришло понимание, что это просто сон, но вырваться из его плена и проснуться почему-то не получалось. «Не стесняйся, солнышко, у нас впереди целая ночь», — сказал Сильф, поднимаясь из кресла, стоявшего в темном углу. Именно это он должен был говорить Ехтиндре в соответствии со сценарием, разве что называть ее не солнышком, а змейкой и смотреть полными страсти глазами. Вглядевшись в лицо вышедшего на свет куратора, я отметила хищную усмешку и холодный прищур. За страсть могли сойти разве что язычки пламени, отражавшиеся в его черных очах. «Черт! Либо мое воображение сыграло со мной злую шутку, воскресив во сне все то, что мы так старательно создавали с Катариной накануне, либо...» «Выпей, ведьма», — повторил свое предложение Силарин, протягивая мне бокал. «Потом спасибо скажешь». «Воздержусь», — буркнула я. «От вина или от благодарности?» — ехидно поинтересовался он. «От всего». Я снова попробовала проснуться, даже ущипнула себя за руку побольнее, надеясь, что хоть это сработает, но ничего не получалось. Сон был таким реальным. Если бы он не соответствовал моему собственному сценарию, решила бы, что и не сплю вовсе. «Хороший антураж», — похвалил куратор, медленно подтягивая малиновый напиток из высокого бокала и наблюдая за мной. «Одобряю. А вот над сюжетом надо еще работать и работать, Страхова». От его улыбки у меня перехватило дыхание, да так сильно, что я закашлялась. «Пей». Подойдя ближе, он поднес второй бокал к моему рту, вынуждая пригубить ароматную жидкость. И даже по спинке похлопал, сочувственно проговорив. «На пьяную голову урок лучше усвоится, так что пей, пей, зайка». «Почему зайка?» – подавившись вином, спросила я. Мужчина выразительно посмотрел на мою грудь, с которой довольно скалились, валяясь на облаке два розовых ушастика. «Вообще-то у меня еще и пушистые тапки в комплект ночной сорочки были, но в сон я явилась, к счастью, без них. Решив, что выпить для храбрости и правда не повредит, я осушила бокал и с глухим стуком поставила его на стол». «Дальше что?» – спросила с вызовом, стараясь спрятать страх за наигранной смелостью, граничащей с наглостью. «А что там у тебя по сценарию было? Дай вспомнить». Сильф наморщил лоб, сделав вид, что напрягает память, на что я недовольно проворчала. «Очень смешно». «Не без этого». Его губы снова растянулись в улыбке, от вида которой у меня ёкнуло сердце. Вообще реакции тела на Силарина были какие-то странные, слишком бурные, яркие и совершенно не такие, как мне хотелось бы. «Вы изменили сюжет», — возмутилась я. «Заставили меня вами восхищаться и...» «Хотеть меня», — скинул черную бровь этот крылатый искуситель. «Да», — выпалила я обиженно. «Согласись, зайка». «Я не зайка». «Зайка, зайка», — покачал головой он, откровенно издеваясь. «Хорошенькая, пушистенькая, зубастенькая зайка, готовая покусать всех, кто косо посмотрит. Даже если те, на кого замахиваешься, гораздо сильнее и опытнее тебя. Назвал бы волчонком при таком поведении, но... Зайка забавней». Он подарил мне обворожительную улыбку и снова выразительно посмотрел на аппликацию на моей груди, хотя сложилось впечатление, что смотрит именно на грудь, а не на прикрывающих ее зверят. «Прекратите на меня пялиться!» – скрестив руки, потребовала я. «Думаешь, пора уже переходить к активным действиям?» Глотнув еще вина, поинтересовался он. «Только попробуйте!» Выдохнула я, ощутив теплую волну, прокатившуюся по телу. Колени подкосились, голова пошла кругом, но я устояла. «Что вы делаете?» В моем голосе прорезались истерические нотки. «Не смейте!» «Как это «не сметь»?» Шепнул Кейсар, мгновение ока оказавшись рядом, чтобы бережно подхватить под спинку, когда меня качнуло. «Должен же я провести работу над ошибками для своей ученицы». «Какую работу?» В горле пересохло, и от этого, видимо, я тоже перешла на шепот. Ответ на вопрос я и так знала, но старательно тянула время, отвлекая преподавателя снотворчества глупыми вопросами. «Практическую». Многозначительно сообщил он, склонившись к моему ушку, тому самому, что недавно пытался лизнуть Василиск. Поцелуй был почти невесомым, но до того приятным, что я невольно прикрыла глаза, наслаждаясь ощущениями. Свое нежелание бунтовать объяснила магия Силарина и оправдала тем, что это просто сон, ничего более. А мало ли, что людям и нелюдям по ночам грезится. Мне вот грезится красавец-препод, ласкающий кончиком языка чувствительное местечко за ушком. «М-м-м-м!» – мурлыкнула я, не поднимая ресниц. «Вы решили дать мне урок соблазнения, чтобы я подкорректировала свой сценарий?» «Именно так», – лизнув мочку, вставленной в нее сережкой, сказал мужчина. «И как далеко мы зайдем во сне?» – решила подыграть ему я. «Учитывая, что мы правим созданный тобой сюжет», — сказал он и многозначительно замолчал, намекая, что меня ждет страстная ночь, которую я планировала для куратора с целительницей. «Хм». Повернувшись в его объятиях, я нагло обхватила мужчину за шею и, пристав на носочках, чтобы заглянуть в черные глаза, в которых отражались звезды, с придыханием спросила: «А хвост мешать не будет?» «Чей?» «Ну, не мой же». «И не мой», — нахмурился брюнет. «Неужели их Тиндрин хвост и в ваш сценарий затесался?» — изобразила удивление я. «Вот ведь скользкая ящерица, без мыла!» «Элис!» «Да, господин куратор», — невинно моргнула я, подарив ему очаровательную улыбку. «Не заговаривай мне зубы, зайка», — весело оскалился в ответ он. «А что мне еще делать, если вы меня заперли во сне и планируете жестоко... воспитывать?» «Жестоко?» — переспросил Сильф. «Да». «А ты, значит, мягко со мной обошлась, да?» Я хотела ему ответить, но он не дал. «Ты вообще в курсе, что у рептилонов нет самцов, только самки? Раз в 50 лет из их живота извлекают яйцо, которое еще полвека лежит в теплом месте, пока из него, наконец, не вылупится малышка. У расы, которой принадлежит их Тиндра, отсутствуют половые органы, нет молочных желез и какой-либо тяги к противоположному полу. Рептилоны не люди». «И не кошки!» – перешел на шипение Силарин. «И, кстати, зайка». «Так, исключительно в качестве просвещения. Рептилоны бодрствуют почти весь год. Затем впадают в зимнюю спячку ровно на 3 месяца и совершенно не видят снов. Так что наслаждаться твоим снотворчеством мне пришлось в одиночку. Скучно, знаешь ли, одному мучиться». Схватив меня на руки, сказал мужчина и двинулся к кровати. «Я буду кричать!» «Конечно будешь», — согласился он, — «от удовольствия». «И сопротивляться», — пообещала встревоженная я, но при этом лишь вцепилась сильнее в его плечи. «Кусаться и царапаться». «Да». «Договорились», — усмехнулся он. «Люблю жаркий секс». «Я не... я девственница», — воскликнула в панике. «Не понял. Так девственница или нет?» «Да». «Тем лучше. Не каждой выпадает возможность получить первый опыт во сне со всеми подробностями и ощущениями, и в реальности при этом остаться невинной». «Но я не хочу», – прибегла я к последнему аргументу. «Разве?» – застыв возле постели, спросил Сильф, и мне пришлось признаться самой себе, что хочу, и очень, но боюсь и упираюсь, так как все это лишь чары проклятого куратора. «Хочешь, зайка?» Его горячий шепот обжег лицо, а губы впились в мой рот поцелуем, далеким от нежности. «Хочешь?» — повторил мужчина уверенно, на миг оторвавшись, чтобы дать мне вздохнуть, а потом снова поцеловал, да так, что у меня все мысли из головы повышибало. Прохладный шелк простыней, которых коснулась моя спина, на миг отрезвил затуманенное страстью сознание. Но едва я попробовала возмутиться, как Силарин снова пошел в наступление, и вместо слов с моих губ слетел протяжный стон, который он заглушил очередным сумасшедшим поцелуем. Я лихорадочно гладила его по заплетенным мелкие косички волосам, скользила кончиками пальцев по шее, впивалась ногтями в широкие плечи и гасила маячившую на краю сознания мысль, что все это неправильно. Почти похоронила ее под натиском кружащей голову эмоций, когда поняла, что мне что-то мешает. Это был не здравый смысл, даже не обитающий в голове тараканы, а хвост. «Да что ж такое, Страхова!» – простонал Кейсар, приподнявшись надо мной на локтях. Мужчина тяжело дышал, в черных глазах пылало пламя, а уголки губ как-то странно подрагивали, когда он смотрел на меня. «Хвост вырос, да?» – облизав от волнения губы, спросила я шепотом. «Если бы просто вырос», — сказал куратор, покосившись на заднюю часть полоза, которая гибкой черной лентой шарила по огромной постели в поисках, видимо, меня. Хотя, судя по игривому шлепку, доставшемуся Сильфу, может, и его. «У нас тут какое-то новое поветрие, что ли? Сны друг другу засылать». поинтересовался брюнет, испарив щелчком пальцев клинившийся в наши грезы хвост, хозяин которого, надо думать, по сценарию Змейса, прятался под кроватью. «Ты не только ходячая катастрофа, Эллис, ты еще и законодательница мод», — усмехнулся он, поцеловав меня в кончик носа. «На сны?» — все так же тихо, ибо голос не спешил возвращаться, спросила я. «И на сны тоже», — ответил Силарин, глядя мне в глаза. И снова между нами стало жарко от вспыхнувшего с новой силой желания, которое всего пару секунд назад сжигало меня изнутри. Но из-за явления чужого хвоста малость угасла. Я, как зачарованная, подняла руку и провела подушечками пальцев по щеке мужчины. Его губы дрогнули, едва успокоившееся дыхание опять стало тяжелым, а хриплый голос с интонациями напрочь, отключавшими мне мозг и активизирующими чувственность, произнес. «Усвоила разницу между твоими картонными персонажами и тем, что происходит сейчас между нами?» Я кивнула, не в силах отвести взгляд от искрящихся яркими всполохами глаз нависшего надо мной мужчины. «Красивый, сильный, властный, мой. И плевать, что это только сон. Надо пользоваться ситуацией и исправлять ошибки, раз уж мы над ними так серьезно работаем». Сжав тонкие косички, я притянула голову Силарина к себе, чтобы шепнуть ему в губы. «В следующий раз, господин учитель, отправлю вам усовершенствованную версию». «В следующий раз, госпожа ученица, мое наказание поцелуями может и не ограничиться». Он снова впился в мой рот, и я привычно поплыла, теряя ориентиры, хватаясь за мужчину, как за спасительный круг, сводящим с ума море вожделения, волны которого захлестывали, затягивали в бурные водовороты страсти. Один из них меня и поглотил, отправив в темноту. Или это было что-то другое? Просыпалась я медленно, с трудом выползая из вязкой пучины насланного сна. Создавалось ощущение, что у меня жуткое похмелье, сопровождавшееся не только головной болью, но и провалами в памяти. Потому что единственная мысль, засевшая в голове, подобно стучащему по мозгам дятлу, звучала просто: «Интим был или нет?» Осознав, насколько глупо беспокоиться о том, что приснилось, я тяжело вздохнула и открыла глаза. Снова зажмурилась, пытаясь отогнать наваждение. Затем опять посмотрела на прикроватную тумбочку и философски изрекла. «Белочка пришла». «Сама ты белочка», — ответил голосом зеленого арсиза ярко-рыжий зверек, который прятался за потрепанным хвостом. «Знакомые все моськи», — прищурилась я, внимательно вглядываясь в навесившееся на меня на рассвете существо, напоминавшее моего прежнего знакомого, только мохнатостью и размером. Впрочем, и на лесного грызуна оно не особо походило, разве что окраской и облезлым хвостом. «А почему цвет такой странный?» «Маскировка», — с умным видом ответил гость и, скромно потупив глазки, добавил: «Под белочку». «Право слово, лучше бы под лису заделался», — вздохнула я, вставая с кровати. «Лисы не летают». «А белки, значит, летают». Я даже обернулась, чтобы снова взглянуть на это чудо в камуфляже. Вдруг крылья не заметила, пораженная в самое сердце внешностью, больше подходящей побитому жизнью бобру. «Могут, но не хотят, они же летяги. А я вот и летаю», — гордо заявил Пушистик, выпустив из лапок всклокоченный хвост и выпятив колесом грудь. «А вид такой странный почему? Студенты пытались поймать летающую белочку?» «Ах, если б только студенты», — всплеснул лапками горе-конспиратор и принялся по собачьи отряхиваться, избавляясь от морока. «Ладно, ведьма, не будем о грустном. Я к тебе вообще-то по делу». «Излагай», — потирая ноющие виски, милостиво разрешила я. «Нас это... того. Спасать надо». Немного помявшись, жалобно вздохнул Арсис. «Опять?» «Да». «Хозяин лютует?» «Если бы хозяин. Хозяйка». «Кто-кто?» — взвелась я, забыв о головной боли и о прочих неприятностях. «Какая к чертям собачьим хозяйка у этого бабника? При живой-то жене, невесте!» Перешла на шипение я, готовая покусать неверного жениха прямо сейчас. «Если это та полосатая зебра, я ей копыта вырву и...» «Это не зебра», — снова вздохнул зверек. «Это Василиса. Она же Василиск. Приехала ночью с двумя сундуками, полными кактусов. Спасай ведьму, а?» И, выдержав многозначительную паузу, попросил. «Свари кактусовку». Катарина. Я парила в центре гигантского смерча, самоотверженно пытаясь усмирить воздушного монстра. Ладно, все было не совсем так. На самом деле меня болтало, как рыбку в огромном аквариуме на корабле во время шторма. И как рыбка я без конца открывала и закрывала рот, силясь не то отдышаться, не то выругаться на учебное пособие, которое по доброте душевной создал для меня Силарин. Наверняка куратор узнал, кто автор эротического шедевра, снившегося ему ночью. Вот как пить дать догадался. И отомстил на первом же практическом занятии. Сегодня в расписании значилась тренировка по усмирению стихий. Мы тренировались две пары подряд. Хорошо еще, что не после обеда, а то желудок мой таких кульбитов точно бы не выдержал. На огромном полигоне, похожем на локальный апокалипсис, собрались стихийные бедствия на любой вкус. Гномы боролись с камнепадом, драконы активно тушили огонь, дриада с лешим сражалась с живыми корнями, ползущими из-под земли, княжич с эльфом и мавкой пытались засунуть обратно в гигантскую лужу жуткую крокатицу, тянувшую к ним свои извивающие щупальца. Элька с Кейсаром о чем-то спорили, стоя на самом безопасном участке тренировочной площадки. Ну, а я кувыркалась внутри воздушной воронки, стараясь нащупать ее сердце, чтобы прекратить, наконец, свой принудительный аттракцион. Учитель сказал, что прежде чем устраивать стихийные бедствия, мы должны научиться сводить к минимуму наносимый ими ущерб в кратчайшие сроки. Получалось плохо. У меня так точно. То ли я навыки растеряла из-за постоянного недосыпа и переживаний, участившихся в последние дни, то ли куратор умудрился создать какой-то неправильный смерч с нехарактерными повадками и пакостным характером. Да-да, именно с характером. Как иначе назвать то, что мною игрались, как мячиком, кидали из стороны в сторону, разворачивали, закручивали, затягивая в воронку, и едва мне удавалось с помощью магии нащупать место зарождения стихии, выплевывали в серый туман туч, искрящихся разрядами молний, которых я не боялась только благодаря абсолютному щиту, поставленному Сигурдом. В противном случае уже загремел бы к лекарю в лазарет с подпаленной шкуркой и стоящими дыбом волосами. А еще в процессе нашего со стихией противостояния меня кто-то невидимый постоянно дергал за косу, ехидно хихикал и то и дело задирал юбки, обнажая ноги в полосатых чулках и обтягивающих шортиках, которые носили все летающие на метлах ведьмочки. В конце концов, мне это надоело. Решив, что клин клином вышибает, я начала прямо изнутри одного воздушного монстра создавать второго, но своего и подконтрольного. Сильфов смерч даже замедлился от моей наглости, вертеть меня как игрушку он больше не мог, ну а мой послушный вихрь такое просто не делал. Восстановив вертикальное положение, я действительно начала парить посреди воронки, а заодно и плести заклинание, призванное покорить вредный учебный материал. И когда мне это почти удалось, услышала истеричный вопль эльфенка. «Какого лешего она делает?» И возмущенный ответ, собственно, лешего. «Еще раз такое брякнешь, я тебе твои лопухи на пятку натяну!» И тут же удивленный голос дриады. «Они ко мне пристают! А-а-а! Я щекотки боюсь, уберите их сейчас же!» «Ладно, к тебе! Ты пусть деревянная, но баба, а ко мне-то какого лысого эльфа эти палки лезут?» Пробурчал ее напарник. «Попрошу нашу расу не трагать!» Влез с репликой Бельчи, и голос почему-то срывался, будто он бежал из последних сил. «А я не трогаю, тут и без меня есть кому потрогать!» — крикнул ему вдогонку будущий лесной хозяин. Затем раздался неровный хор обалдевших гномов. «Ко мне обратно в гору ползут чудеса!» «В какую гору? Они за нами ползут, сожрать хотят. Я как раз вчера в романе про плотоядный гранит читал», — взвыл самый младший из отряда. «Так это значит твое творчество!» — гаркнул старший. «Болван неотесанный, сколько раз я тебе говорил не читать на ночь глядя всякую муть! А ну, усмиряй свое голодавшее войско!» «Да не я это, не я!» «Уберите ее от меня!» Влился в общий хор возмущенных голосов вопль княжича. «Наше стихийное бедствие хоть правильно ориентированное!» Хихикнула Мавка. «Мальчиков любит!» «Топи ее, идиотка!» «Я сейчас тебя утоплю!» Перестав веселиться, пообещала Евлампия. «Да прекратите вы оба!» Вклинился в их перебранку эльфенок. «Бежим!» — крикнул кто-то из гномов. «Куда? Мы тут до конца пар заперты!» «Куратор, что за...» Голос лешего оборвался, а потом послышался снова. «Не лезь ко мне, извращенец вертлявый! Не лезь, а то грабли обломаю!» «Кейсар извращенец? Да еще и вертлявый?» У меня даже глаз задергался от таких новостей. «Что же там происходит?» Пробормотала я с повышенной активностью, рассеивая остатки некогда могучего смерча. Любопытство подстегивало, и спустя 5 минут я уже смогла узреть наш полигон с разительными изменениями. Жуткого вида каракатица по-прежнему охотилась на ребят, но скорее из желания потискать, чем прихлопнуть. Корни, заполнившие отведенную для них площадку, спеленав дриаду и лешего, ласково поглаживали свою добычу, укачивая брыкающихся студентов то ли в попытке успокоить, то ли из желания вызвать у них морскую болезнь, чтобы им стало не до сопротивления. Двуглавый дракон с очумелыми глазами носился по воздуху от столпа огня, пытавшегося дотянуться до крылатого ящера, а упавшие камни, словно перепуганные дети, жались к матери скале, стремясь заползти повыше. Гномы благоразумно отступили в сторону, дабы проверить, за кем это странное стадо все-таки охотится. Выяснив, что не за ними, отряд расслабился и, судя по шушуканью, начал делать ставки на особо прытких скалолазов. «Прекрасно, Страхова! Зачет!» – раздался за моей спиной голос Силарина. Резко обернувшись, я узрела его, стоящего позади Элис, со скрещенными на груди руками и странной полуулыбкой. После этих слов на парочку посмотрели и все остальные, причем взгляды некоторых были далеко недоброжелательными. «Не так ты и безнадежна, как я думал, раз сумела с помощью любовной магии превратить агрессию в нечто...» Он задумался, подбирая слово. «Развратное», – буркнул леший, об которого терся шустрый корешок. «Непристойное! Ой!» – пискнул эльфенок, пойманный за штаны проворным щупальцем каракатицы. «А по-моему, прикольное!» – хохотнула Мавка, стоявшая в стороне, и от осьминога, и от своих напарников, которым животное было явно неравнодушно. «Ага, очень прикольная», — согласился с ней Рок-Рик, уворачиваясь от огня, жаждущего заключить ящера в пылкие объятия. «Элька, ты монстр!» — одобрил он ведьмочку, помахав ей хвостом. «Вот именно, монстр!» — пропыхтел леший, дернувшись в крепких тисках любвеобильной Флоры, которая, ко всему прочему, принялась приглаживать склокоченную шевелюру парня, выдергивая из нее лишние листочки. «Отменяй уже все, ведьма, пока эти корешки меня на лысо не побрили!» – потребовал он, отбрыкиваясь от новоявленного цирюльника. «Ага, хи! Ой, хи-хи! Ух ты! Боже мой!» – выдала странную смесь из хихиканья и междометий дриада. Очки ее от постоянного ерзания сползли на кончик носа, и тонкая веточка, вынырнувшая из шевелящегося, словно змеи, клубка корней, аккуратно их поправила. «Спасибо!» – вежливо поблагодарила девушка. «Верни все назад, Элис!» – воскликнул Белль, пойманный в крепкие объятия каракатицы. «А то она меня задушит!» «И меня!» – поддержал его княжич. «Сандра, спасай, у нас же планы!» «Если верну, они вас по другой причине придушат», ответила ведьмочка, растерянно глядя на деяние рук своих. «Думай, зайка, думай», ласково проговорил куратор, довольный, как сытый кот. На гневный взгляд ведьмочки он лишь шире улыбнулся. Твоя стихия, тебе ее и усмирять, причем так, чтобы свести жертвы к минимуму». «Что значит жертвы?» Возмутились студенты и принялись с новой силой отбиваться от стихий, сменивших агрессию на излишнюю привязанность. Что характерно, у многих процесс пошел на ура. Видимо, слова препода стали хорошим стимулятором. Элис же, виновато вздохнув, зажмурилась и принялась плести какое-то замысловатое заклинание из любовной магии, с которой я не очень ладила, поэтому не до конца поняла, что именно она хочет сделать. Но решила в случае чего поддержать подругу с помощью магии воздуха, способной вырвать ребят из очагов опасности и оперативно перенести их в более спокойное место, поближе к Сильфу. Резко открыв глаза, Элька произнесла волшебные слова и выпустила на волю чары. Все на миг вокруг замерли, а потом снова зашевелились и заговорили. «У-у-у, ты моя лапочка!» Раскинув в стороны руки, княжич пошел к попятившейся каракатице, от щупалец которой пару минут назад отчаянно отбивался. «Какие вы коричневые!» Ласково улыбнулся опешившим корешкам недопричесанный леший. «И тут почешите!» Смущенно попросила дриада у растений. «Камушки!» Взвыл гном, любивший читать по ночам. «Вы такие каменные и твердые!» Согласно кивнул его бородатый товарищ. «И большие!» Мечтательно произнес третий гном. «А еще они громыхают!» «Ах, какая она пластичная!» Глядя на каракатицу, обнимающуюся с княжичем, восхищенно вздохнул эльфенок и тоже решил к ним присоединиться. Я покосилась на подругу, не зная, кого теперь от кого спасать. Она мельком глянула на меня, буркнула «не то» и снова принялась плести заклинание. Когда новая порция любовных чар отправилась на охоту, студентов отпустила. Причем не только внезапная привязанность к учебным пособиям ушла, но и сами пособия. Даже каракатица, поднатужившись, выбралась на сушу и, активно шевеля щупальцами, уползла миловаться с ринувшимися к ней древесными корнями, забывшими о лешем и его напарнице. Огонь, плюнув напоследок верткого дракона, отправился покорять скалу, а наши одногруппники, отойдя с пути влюбленных стихий и предметов их олицетворяющих, принялись задумчиво почесывать затылки. Ну и прочие части тела, которые зудели, как, например, у дриады. От созерцания невероятного происшествия нас всех отвлекли громкие хлопки. Обернувшись, мы узрели Элис, покусывающую от волнения кончик собственного пальца, и Силарина, демонстративно ей аплодирующего. «Браво, Страхова!» — сказал Сильф. Выкрутилась. «Вы сомневались?» Деланно удивилась моя подруга, спрятав руки за спину. «Самую малость!» Не стал отпираться крылатый. Где-то с минуту эти двое смотрели друг на друга, явно соревнуясь, кто кого переглядит. Потом куратор повернулся ко мне и остальным ребятам, собравшимся вместе, так как усмирять стихии больше нужды не было. Их окончательно и бесповоротно покорила внезапная взаимная любовь. Смерив нас взглядом, Кисар сказал: «На сегодня занятие окончено. Скажите спасибо Страховой за лишнее свободное время, господа». «Спасибо, Страхова», – нестройным хором проговорили мы. Кто искренне, кто с иронией, а кто просто, чтобы выполнить приказ учителя. «А теперь можно в столовку?» – спросил леший, приглаживая волосы. «Выпить, то есть попить охота». «И в душ?» Пискнула дриада, продолжая чесаться. «И... да идите уже!» Отмахнулся от них Силарин. Вернее, сделал пас рукой, одним движением замораживая любвеобильные стихии и открывая портал в Академию. Но как только обрадованный народ, в рядах которого были и мы с подругой, туда ринулся, Сильф потребовал: «Ведьмы, задержитесь!» Пришлось тяжелым вздохом обернуться и подойти к преподавателю. «Что-то еще?» С кислой миной на понурой мордашке спросила Элис. «Да», – откинув за спину тонкие косички, сказал мужчина. «Во-первых, ты, ведьмочка». Он ласково посмотрел на меня. Так ласково, что я невольно отступила. «Не зачет?» – спросила шепотом, подозревая худшее. Вдруг нельзя было усмирять его смерч с помощью дополнительного моего? «Напротив», – успокоил меня куратор. «Ты молодец. Хорошее решение. Необычное и действенное». «Спасибо, мастер», – улыбнулась я, чувствуя, как отступает напряжение. «А теперь-то нам можно уже уйти?» – мученически вздохнула подруга. «Можно», – сказал Сильф, чуть насмешливо глядя на нее и, выдержав паузу, добавил. «Но после занятий зайди ко мне, зайка». «Сами вы зайка!» – возмущенно засопела ведьмочка. «Вот придешь, заодно и выясним, кто кому зайка!» – спокойно отозвался черноволосый дух воздуха, которому, похоже, нравилось выводить из себя Элисандро. Мрачно глянув на него, моя упрямая подружка поинтересовалась. «А если не приду, что будет?» «Сам зайду», – просто ответил он. «Не во сне, а наяву», – добавил многозначительно, с удовольствием отметив, как вспыхнули скулы студентки. «Расслабься, Страхова», – сказал почти с жалостью. «Ничего я тебе не сделаю, просто хочу дать кое-какие задания, чтобы легче было наверстать пропущенный материал». «А мне?» – подала голос я, так как у нас обеих были пробелы в программе. «А тебе жених поможет, ведьмочка», – улыбнулся мне Сильф. «По-доброму, по-отечески, а не так, как улыбался раньше». Теперь свои приемы соблазнения он оттачивал на другой ведьме. И это ее не оставляло равнодушной. «Хм, а меня?» Немного подумав, поняла, что за подругу было обидно. Не хотелось отдавать ее на растерзание черноглазому сердцееду, который, по словам драконов, всех симпатичных студенток проверял на прочность. С другой стороны, на Ильку ведь как сядешь, так и слезешь. И хорошо, если после этого моя мстительная подружка сама не заберется к обидчику на шею и не заставит катать ее по кругу. И все же я решила поговорить с Элис на тему неблагонадежности Селарина как объекта девичьих грез, чтобы она, не дай бог, не втрескалась в этого красавчика. У сильфов, как и у демонов, истинных пар нет. А оставаться с разбитым сердцем после короткой интрижки надо оно ей, когда вокруг полно симпатичных парней. Именно эту тему мы с Элис и обсуждали, сидя в столовой отдельно от остальных, так как пришли позже одногруппников. Я как раз перечисляла все за и против очередного кандидата на сердце Элис, внося пометки в наскоро составленный список, когда увидела третьего в своей жизни Василиска. Права я была, говоря, что Варис эти редкие существа, если не плодятся, то множатся каким-то другим способом. Магнитом их сюда тянет, не иначе. «С чего ты взяла, что она Василиск?» Шепотом спросила ведьмочка, с которой я поделилась своими подозрениями относительно сидящей с чашкой кофе девицы в черных очках, отливающих алым. «Может, просто глаза с бодуна прикрыла?» предположила Элька, искоса посмотрев на блондинку, чьи волосы спускались серебристыми волнами до талии. Я хотела ответить, сославшись на вопящую на все лады интуицию, но в этот момент обсуждаемая особа поднялась со своего места вместе с чашкой и плавной походкой подплыла к нам. «Добрый день, девушки!» – мелодичным голосом поприветствовала она. «Меня зовут Василиса!» Громко звякнула чайная ложка, которую выронила Элис, но блондинка даже не вздрогнула. «Не возражаете, если я к вам подсяду? Скучно одной?» Она улыбнулась, потянувшись к своим темным очкам. «Нет, не делай этого!» В панике воскликнула я, вскакивая с места. «Что, прости?» Не поняла Василиса, поправляя очки. «Не садиться?» «Да садись уже!» Махнула рукой Элисандра и, вздохнув, пояснила. «Только очки не снимай, Катя это имела в виду. Ты же Василиск?» «Так заметно», – расслабившись, девушка опустилась на скамью рядом с ведьмочкой. «Очки у тебя специфические», – пробормотала я, испытывая неловкость из-за своего вопля, ведь новая знакомая просто хотела поправить душку. Желая скрыть смущение, я поднесла ко рту стакан с компотом и даже начала пить, как блондинка вдруг сказала. «Ах, и это? Сын подарил!» Подавившись, я закашлялась. Чудом не выронила стакан, который вовремя выхватила из моих рук, перешагнувшая через стол подруга. Василиса же встала, подошла и заботливо похлопала меня по спине, после чего не менее заботливо предложила попить водички. От знакомых интонаций, проскользнувших в ее голосе, меня скрутил очередной приступ кашля. «Неужели это молоденькая, светловолосая девочка, мать Сигурда?» «Может, сына позвать?» — все так же обеспокоенно спросила блондинка. «Он у меня...» «Не надо», — поспешно отказалась я. «Мне уже лучше». Мне действительно стало легче, особенно после нового глотка компота, пододвинутого ко мне Элис. «Сына?» – заинтересовалась подруга, внимательнее посмотрев на девушку. Зеленые глаза ведьмочки прищурились, пряча за ресницами колдовской блеск, а губы растянулись в странноватой улыбке. «Ты случаем не матушка Свера, а Василиса?» «Ты знакома с моим младшеньким?» Снова усевшись на скамью, девушка... Хотя какая она девушка со взрослым-то отпрыском? Пригубила остывший кофе. «А Сигурд?» Выпив еще компота, спросила я. «Он?» «Мой средний», с гордостью заявила женщина. «Средний?» В один голос переспросили мы с подругой. И выражение на лицах чую тоже было одинаковое. Одинаково ошарашенное. Мы, конечно, привыкли к тому, что магически одаренные существа выглядят гораздо моложе своих лет, но чтобы настолько? «А что, есть еще и старше?» – высказала нашу общую догадку Элис. «Ага», – кивнула блондинка, которая выглядела моложе меня. «Но он совсем взрослый», – вздохнула она, снова взявшись за чашку. «Я смотрю, вы, девчонки, обоих моих оболтусов знаете, да?» И стрельнула взглядом на брачные браслеты, выглядывающие из-под кружевных манжет моей блузки. Неважно, что глаза я ее не видела из-за темных стекол очков. Понять, на что смотрит собеседница, можно было и без этого. «Сигурд Аболтус?» Это слово никак не ассоциировалось у меня с Эльдазаром. «Мы с ними немного знакомы», — ответила за нас обеих подруга. «Вижу, как немного». Хихикнула Василиса, кивнув на мои запястья. И я, как это часто бывало, снова попыталась натянуть на них манжеты. «Ой, да ладно!» – махнула рукой моя будущая свекровь, продолжая довольно улыбаться. «Ну что ты, как неродная, Кати? Вся Академия в курсе, что ты замуж за моего мальчика выходишь. Чего стесняться-то?» «Я не стесняюсь», – оставила я в покое свои многострадальные рукава. «Просто... неожиданно как-то». «Что именно? Встретить маму жениха в студенческой столовой?» «И это, и то, что ты... то есть вы...» «Нет уж, девочки, давайте на «ты», а то я буду чувствовать себя старой», — рассмеялась блондинка, как будто она молодая, с тремя-то детьми, среднему из которых уже за сотню. «Давай», — охотно согласилась Элька. «Выпьем за знакомство», — предложила она, отсалютовав нам своим компотом. «Выпьем», — подняла чашечку с остатками кофе Василиса. «За знакомство», — кивнула я и допила содержимое своего стакана. «А меня свой малинник не возьмете, девочки?» Подошел к нам с подносом княжич, приближение которого я, увлеченная разглядыванием без пяти минут свекрови, даже не заметила. «Я тоже хочу познакомиться с очаровательной госпожой». Парень вопросительно посмотрел на блондинку, ожидая, что та себя назовет. И она не обманула его ожидания, улыбнулась, подала руку и звонким девичьим голосом представилась. «Вася! Просто Вася! Ну или Василиса!» «Каин, прелестница, просто Каин!» Поцеловав ее пальчики, мурлыкнул котяра, за что удостоился сразу двух недовольных взглядов, моего и Элькиного. Как смотрела на него просто Вася из-за очков, мы не разобрали. «Учишься тут, новенькая. Я тебя раньше не видел», — плюхнувшись на скамью рядом со мной, сказал оборотень. «Может, не замечал?» «Такую красотку я бы точно не пропустил». «Льстишь мне», — кокетливо повела плечиком блондинка, которую я хоть убить и не могла представить матерью моего Василиска. «Ну какая из нее мать в самом-то деле? Скорее уж он ей в отцы годится. Серьезный, умный, сильный, загадочный. Настоящий взрослый мужчина. Василиса же производила впечатление ветреной девчонке лет 17, которая к тому же подозрительно заинтересовалась княжичем. «Ничуть», — искренне ответил Каин. Пока мы обедали, она болтала с ним о всякой ерунде, улыбалась, шутила и наверняка строила ему глазки, но за очками это не было видно. Когда же оборотня окрикнул его приятель, тот, которого я уже встречала в коридоре, блондинка снова переключилась на нас. «Девчонки, этот мальчик с вами учится?» Заговорщическим шепотом полюбопытствовала она. «Учится», — не стала врать Элис. «И что?» «Как что? Красавчик же!» — сказала Василиса и, прижав к груди руки, выдохнула. «Хочу!» «Чего?» — не поняла я. «Его?» — призналась она. «Вась, а он для тебя не слишком юн?» — произнесла подруга то, что я бы сказать не отважилась, хоть и думала точно так же. «Юн?» — повернувшись к ней, переспросила блондинка. «А, вы же не в курсе?» — воскликнула она, легонько стукнув себя ладонью по лбу. «Ой, девочки, простите, мне следовало объяснить сразу». Мы обе замерли в ожидании ее дальнейших слов, но нам опять помешали. На этот раз не оборотень, а сам господин Сальдазар, непонятно с какого перепуга явившийся в столовую. Естественно, через портал. Иначе бы я его, в отличие от Каина, точно заметила. Кивнув нам с Элис, он довольно сухо произнес. «Василиса, у тебя встреча с ректором». «Как? Уже?» Взглянув на миниатюрные часы, висящие на шее, блондинка вздохнула. «Ладно, девочки», — улыбнулась она нам, — «еще увидимся и поболтаем. И про мои особенности, и про вашу свадьбу». «Встреча», — прошипел Сигурд. «Бегу, бегу, милый», — отозвалась его мама. Махнув нам на прощание, она нырнула в открытый сыном портал. «Прошу прощения за причиненное беспокойство девушке», проговорил оставшийся стоять блондин, глядя на меня. «Василиса особо эксцентричная и...» Он замялся, подбирая достойный эпитет. «Она милая», — улыбнулась Элис. «Да-да», — поддержала подругу я. «Милая, но странная. Присядешь?» Как бы невзначай спросила я, коснувшись кончиками пальцев скамьи, где недавно сидел Каин. Хотелось, чтобы жених задержался хотя бы ненадолго, но показывать, что для меня это важно, я боялась, а то еще решит, что я без него и дня прожить не могу. Кивнув, Сальдазар опустился рядом со мной и, поймав мою руку, погладил подушечкой большого пальца ладонь. Скулы тут же обжег румянец, а губы сами собой растянулись в смущенной улыбке. «Ну и пусть мы с ним ведем себя как школьники, пусть! Приятно же!» Элли закатила глаза, наблюдая за нами, и, хмыкнув, вернулась к прерванной трапезе. А я, в стремлении развеять неловкость, начала расспрашивать жениха про его во всех смыслах необычную маму. Как ни странно, он не стал уходить от темы и рассказал мне все, что я хотела узнать. Оказалось, что Сигурд и Свер действительно братья. По матери. Отцы у них разные. У моего жениха инкуб из рода Сальдазаров, у Илькинова хозяин Светлого леса, который последний год благополучно отлынивает от своих обязанностей, так как занят охмурением бывшей возлюбленной, то есть Василисы. Заброшенным же хозяйством приходится следить его единственному отпрыску, а у него, между прочим, диплом не за горами. Недавно темы окончательно утвердили. В честь его старшекурсники бал-маскарад и устраивают. Как-никак, первый из трех этапов сдачи миновал. Можно и отметить это дело, традиционное для Арис с костюмированной вечеринкой. Впрочем, я отвлеклась. Итак, Василиса. Как поведал Сигурд, она чистокровная Василиск-альбинос. Такие среди вида рождаются раз в тысячу лет. Но уникальность ее заключалась не только в белоснежной шкурке, которую она, как и прочие ящеры-оборотни, меняла каждые четверть века. Особенность крылась в том, что при этом Вася не только молодела, превращаясь из женщины чуть за 40 в девчонку не старше 20, но и теряла память. Причем детей своих альбинос чуяла и признавала, хоть и не помнила, как их рожала и растила, а вот мужей, увы. После Линьки появлялась новая версия Василисы, чья внешность менялась так же, как и характер. Она быстро училась, потому что раньше многое знала и умела, но никогда не вспоминала себя прежнюю. Белый Василиск, словно феникс, каждый раз рождалась заново и начинала жизнь с чистого листа, не желая возвращаться к прошлому, ставшему для нее чужим. Молодая, полная сил и энергии Вася жаждала приключений, которые находила с завидной регулярностью. Замужем моя будущая свекровь, суммарный возраст которой перевалил уже за 5 веков, была 12 раз. Но детей, к счастью, успела родить только 3. И с каждым из сыновей юная мамочка активно общалась, писала письма, отправляла посылки со всевозможной ерундой, которую на данный момент считала полезной. А иногда и в гости заезжала. Правда, выглядела она рядом со своими отпрысками в лучшем случае ровесницей, как со свером, и вела себя соответственно новому возрасту. Сейчас вот, после последней линьки, Василисе 18, в чем мы только что убедились. Зная свою особенность, она перед вступлением в очередной брак заключала специальный договор, по условиям которого указанный срок союз автоматически аннулировался. Но некоторые мужья упорствовали, пытаясь воскресить в обновленной супруге прежние чувства. Обычно безрезультатно. Ее последний муж, отец Свера, тоже решил попытать счастье и влюбить в себя Василису снова. Ну а пока он воплощал в жизнь свой коварный план, Свер разрывался между обязанностями лесного хозяина и учебой Варис. «Бедняжка», – без капли сочувствия протянула Элис, внимательно слушавшая рассказ Сигурда. «Вася?» – скинув бровь, тот посмотрел на мою подругу. «Вася-то при чем?» – удивилась ведьмочка. «У нее новая жизнь, опять первая любовь и шила пониже талии», – хохотнула она, покосившись на Каина и его приятеля, о чем-то беседующих возле столов с едой. «Да уж», – качнул головой блондин, тоже посмотрев на княжича. И улыбка, коснувшаяся его губ, была совсем не радостной. Так что теперь уже я погладила его по руке, желая поддержать. С такой мамочкой, похоже, хлопот больше, чем с ребенком. Раз она после каждой линьки снова превращается в молоденькую девчонку, готовую к подвигам на всех фронтах. Жуть. С другой стороны, лучше свекровь-подружка, чем великовозрастная дама, жаждущая сожрать невестку на обед. Сигурд накрыл второй ладонью мои пальцы и, забыв про всех остальных, уставился на меня. Я на него. И Эллис, вероятно, устав от нашего взаимного созерцания, лениво поинтересовалась. «А старшенький ваш кто? Не Ежи Вацлович случайно?» «Нет. Брат далеко, он глава службы безопасности морского царя. И сам, как понимаете, создание подводного мира», — пояснил Сальдазар, по-прежнему не отпуская моих рук. «А чего же она так шустро к ректору помчалась?» — спросила ведьмочка. «Учиться хочет», — сквозь зубы процедил явно недовольный решением матери сын. «Тут, в академии. Она после каждой линьки заново учится. Традиция уже». «Так и хорошо, что тут», — сказала я. «Проще будет за ней присматривать». «С одной стороны, да, а с другой... Она уже 3 раза в Арис поступала на разные специальности и заканчивала с отличием. Этот 4-й. Ее тут каждая собака знает. И ее выходки тоже». «Ну, сильна мать», — усмехнулась Эллис. «Вообще-то, что она моя родственница?» «Не обсуждать с посторонними. Без проблем», — сходу поняла ведьмочка и тут же изобразила пальцами, как закрывает на ключ довольно улыбающийся рот. Я к пантомиме прибегать не стала, но тоже пообещала блондину, что болтать о его семейном уникуме не стану. Немного расслабившись, мужчина сказал, что пришел сюда в поисках сбежавшей из-под опеки Василисы, которая узнала обо мне и отправилась знакомиться с невестой сына. Но, пользуясь случаем, хотел бы спросить, какой костюм я хочу на маскарад. От неожиданности моя фантазия дала сбой, и я брякнула первое, что пришло в голову. «Ведьмой буду. С метлой». Покосившись на по-прежнему цветущую метланиэль, радостно зашевелившую листочками, поняла, что выбор верный. Не оставлять же летучую подругу одну в комнате, когда сама иду на праздник. «Ведьмой так ведьмой», — серьезно кивнул мужчина, на массивном браслете которого замигал алый огонек. «Проклятие», — прошипел Сигурд, нахмурившись. «Красный кот. Опять, небось, демоны перестарались со взрывной магией. Кати, Элис, мне пора», — сказал он, поднимаясь. «Пока-пока, господин Сальдазар», — отозвалась моя подруга. а я понимающе улыбнулась и шепнула одними губами. «Увидимся». Он ушел, а мы остались. «Ешь давай, пока кто-нибудь еще не надумал составить нам компанию», сказала ведьмочка, кивнув на остывшую еду. «Ведьмы вон странно посматривают, и мои бывшие одногруппники на обед притопали всем составом». Я проследила за направлением ее взгляда и увидела одетых в зеленую форму студентов-зельеваров с факультета созидания, толпившихся с подносами возле столов с закусками. А чуть поодаль стояла небольшая компания ведьмочек во главе с Кларой, и все они действительно косились на нас, но никаких действий не предпринимали. Интересно, Сигурд сдержал слово, и его поклонницы теперь от меня отстанут? Или ему так только кажется? Элис. Я была зла, как собака. И так же, как этот славный представитель животного мира, мечтала взвыть на луну от мысли, что после двух занудных лекций, из которых я мало что поняла, меня ждет еще и рандеву с куратором. Вот зачем, спрашивается, я ему после занятий понадобилась? На первых парах не нальбовался, что ли? Полурока мы с Сильфом спорили, выясняя мою профпригодность для специальности стихбед, а также его право, вернее, отсутствие оного, называть меня зайкой. Но я ведь доказала, что тяну программу. Так зачем опять встречаться? Чтобы загрузить меня по самую маковку всевозможными заданиями, якобы помогающими восстановить пропущенное. Не верится что-то. Хотя с этого мстительного крылатика станется устроить мне круглосуточные учебные будни, чтобы на проказ времени не оставалось. С такими нерадостными мыслями я постучала в аудиторию, числящуюся за нашей группой. «Мррррр!» Как-то уж очень по-кошачьи зевнула бычья голова на двери. Или это она всхрапнула так странно, не поднимая металлических век? Куратор велел зайти. Невольно озираясь по сторонам и мысленно радуясь, что в коридоре никого нет, пробормотала я. Не хотелось мне, чтобы народ видел, как я поздно вечером с Кейсаром встречаюсь. Слухи ведь ползут. И доказываю потом, что к этому бабнику не только за порцией ласки девушки ходят, а еще и за домашними заданиями. Тем более в том, что я пришла именно за ними, уверенности не было. Память помимо воли воскресила вчерашний сон со всеми пикантными подробностями. Голова закружилась, пальцы дрогнули, и я решительно сжала их в кулаки, скрипнув зубами. «Подумаешь! Красивый, сильный, опытный, соблазнительный, обаятельный...» «Тьфу ты! Вредный, мстительный, слишком смазливый, чересчур худощавый и крылья мешают, вот!» Дверь снова всхрапнула, отвлекая меня от мысленного распекания господина Кейсара. Или это ключ в замке с таким скрипом провернулся? Решив не гадать, а действовать, я потянула за кольцо в носу сонной бычьей морды и благополучно вошла в темную аудиторию, где единственным ярким пятном было освещенное магическими огнями место преподавателя. Силарин что-то писал на одном из свитков, загромождавших стол. Несколько тончайших косичек, выбившихся из низкого хвоста, падали на лицо мужчины, отбрасывая длинные тени. Полупрозрачные крылья лежали на спинке кресла, подобно тончайшему плащу, и мне очень захотелось их потрогать, исключительно в исследовательских целях, не более того. «Проходи, Страхова», — сказал мужчина, не поднимая головы. Я пожала плечами и пошла на свое место, но куратор окрикнул. «Куда направилась, Эллис?» «А куда надо?» Застыв в проходе между студенческими местами, спросила я. «Ко мне иди». На этот раз он смотрел на меня, а не на свои бумажки. И взгляд его мне не понравился. Насмешливый, цепкий, какой-то слишком пронзительный, что ли. Будто все мои тщательно скрываемые мыслишки для него были открыты книгой. «Нет уж, так не пойдет. Должна быть в девушке какая-то загадка». Скинув голову, я натянула на лицо вежливую улыбку, посмотрела на Сильфа взором, полным вековой усталости, и унылой походкой потащилась получать дополнительные задания, втайне надеясь, что Силарен жалится и вручит мне лишь часть свитков, а не всю ту кучу, что лежит перед ним. Потому что сегодня я хотела только одного – выспаться. И чтобы знойные красавцы больше не снились, а то потом мысли не в ту степь сворачивают. «Осчастливьте страждущую студентку, господин Кейсар!» — начала я заунывным голосом. «Это чем же?» — заинтересовался он, откидываясь на спинку удобного кресла и привычно скрещивая на груди руки. «Скажите, что все это...» Я выдержала паузу, обводя рукой свитки, прежде чем страдальчески закончить. «Не предназначено мне?» «Не разочаровывай меня, зайка!» Чуть склонил на бок голову Сильф, а я, как зачарованная, наблюдала за движением его тонких косичек с венчающими их хрусталиками. «Я готов простить тебе многое, но не лень». «Да какая к лешим лень?» Возмутилась я, забыв о том, что собиралась изображать бедную овечку. «Устала дико и не выспалась. По вашей же вине». «По моей ли?» Усмехнулся мужчина, не сводя с меня взгляда. «Не отпирайтесь. Вы тоже участвовали», нахмурилась я. «Ну, если так на это дело смотреть». «Короче, вот», продолжала рассуждать я, желая свернуть щекотливую тему. «У меня в последние дни совсем не получается выспаться. А ведь я только приехала в академию. До сессии еще несколько месяцев». Сплеснула руками, не в силах сдержать вдох. «Поймите, я не против дополнительных заданий, и учиться я тут хочу. Но можно больше не мстить мне за тот сон и выдавать свитки порциями, а не всем скопом, а?» «Зайка». «Элис», — поправила я его, к собственному удивлению, без раздражения. «С чего ты взяла, что это материал на один раз?» «А разве нет?» – пробормотала я, переводя недоверчивый взгляд с бумаг на довольную физиономию Сильфа и обратно. «Нет». Уголки его губ поднялись, а черные глаза хитро блеснули. «Ой, что-то мне не внушает доверие его покладистость. В чем подвох?» «По заданию на день, ведьмочка». Куратор улыбнулся шире. «Каждый вечер после занятий будешь приходить и отчитываться». «Вот и она, засада. А я-то глупая, на миг поверила, что отделаюсь легким испугом». «Мастер Кейсар», продолжая изучать сидящего напротив мужчину, проговорила я. «Ответьте честно». Он приподнял бровь, ожидая продолжения, и я, набравшись смелости наравне с наглостью, выпалила скороговоркой. «Вы мне так изощренно мстите или на свидание приглашаете?» «Почему на свидание?» Он сделал вид, что удивился, но как-то не очень убедительно вышло. «Потому что каждый вечер тут, в нерабочей, мягко говоря, обстановке», я обвела рукой темный зал, «с молодым, с виду молодым мужчиной, за которым ходят слова отнюдь не монаха». «Зайка, если ты будешь и дальше расписывать мне все прелести наших внеурочных занятий в таком ключе, я, пожалуй, пересмотрю свое к ним отношение, чтобы тебя не разочаровывать». «Все, молчу», – поспешно воскликнула я и зачем-то спрятала за спину руки, сцепив пальцы в замок. Какое-то время мы действительно молчали, разглядывая друг друга. Я, вытянувшись по струнке и старательно изображая прилежную ученицу, готовую грызть гранит науки вместо романтического ужина с этим господином, и он, весь такой загадочный, чуть насмешливый и до противного шикарный. Все же жаль, что маги не стареют, если сами того не желают. Был бы Силарин дряхлым дедом, а не выглядел как мужчина в самом соку, я бы на него совсем по-другому реагировала. «Так вы дадите мне задание или как?» Мое терпение иссякло раньше. «Торопишься приступить к работе?» Недоверчиво хмыкнул Сильф. «Нет, всего лишь доползти до кровати», честно призналась я. «Простите, куратор, но я правда еле на ногах стою. День выдался тяжелый, а ночь...» И замолчала, отведя взгляд. «Как-то так получалось, что мы постоянно скатывались к теме нашего недавнего рандеву в царстве навеянных грез. Вернее, не мы, а я. Тревожный звоночек. Надо меньше рассматривать препода, отмечая его достоинства и упуская недостатки, а скорее хватать свиток и валить в общежитие, пока невинная встреча не переросла в нечто большее, причем по моей вине». Не в том смысле, что я сама на него наброшусь в стремлении проверить, как он целуется в реальности. Но ведь вполне могу спровоцировать мужика на нежелательные действия упоминанием ночных приключений. Элис? С другой стороны, выяснить, насколько сон соответствует реальности, тоже хочется. Так ли Силарин хорош, как пытался мне доказать, или... Элис? Ась? Очнулась от размышлений я. «Даже гадать не стану, о чем ты сейчас так увлеченно думала. Судя по выражению твоей хорошенькой мордашки, о чем-то очень коварном и соблазнительном». «Ага», – кивнула я, удивляясь его прозорливости. Сильф издал какой-то странный звук, похожий то ли на всхлип, то ли на короткий стон, и, прикрыв лицо рукой, сказал: «Страхова, выслушай меня». «Я само внимание». «Не перебивай». «Замолкаю, мастер». И заткнулась, не договорив, так как, убрав от глаз ладонь, брюнет одарил меня таким взглядом, что дар речи самопроизвольно испарился. «Так вот, Страхова», – с нажимом повторил мою фамилию Кейсар, «хочу сразу прояснить мое к тебе отношение и суть этих дополнительных занятий». Я замерла в ожидании. И он, немного помолчав, продолжил: «Ты отличный зельевар с великолепными рекомендациями. Уверен, что и ведьма ты тоже замечательная. Другую Арина воспитать не могла бы. Но раз уж тебя занесло на стих бед, будь добра, соответствуй». «Так я...» «Помолчи, Элиссандра». Чуть поморщился Сильф, который сейчас гораздо больше походил на строгого преподавателя, нежели на демона-искусителя. И проверять, как целуется эта версия Силарина Кейсара, мне совершенно не хотелось. Вот бы он всегда таким был. Может, попросить? «Катарина Ирмин, в отличие от тебя, сильный маг-воздушник. С тобой же все иначе. Ты истинная ведьма». «Из древнего рода, между прочим», — вставила я, не удержавшись. «И заноза тоже истинная», — проворчал мужчина себе под нос. А я невинно опустила ресницы и чуть заметно улыбнулась. «Заноза, да, спасибо за комплимент». «Сегодня ты прошла проверку на полигоне. Фантазия хорошая. Магический резерв тоже неплохой. Добавить дисциплины немного и опыта, будешь одной из лучших учениц курса. И я, как куратор стихбет 2/16, в раскрытии твоих талантов лично заинтересован. Именно поэтому и берусь тебя натаскать по незнакомому материалу». Тоном сурового учителя сообщил куратор. «Супер!» — выдохнула малость ошарашенная я. «То есть он меня правда учить будет, а не соблазнять? Вот ведь повезло!» Пока я ликовала, Сильф недоумевал. Но заметила я странное выражение его холеной физиономии, только сделав пару коротких па, которые родились сами собой. Это ведь по-настоящему здорово, что мне помогут наверстать пропущенные темы. Но еще лучше, что куратор разглядел в моей скромной персоне перспективную студентку, а не кандидатку на отчисление. И плевать, что он из меня стихийник лепить будет. Ведьма я по рождению. Если чего не знаю, бабушка подскажет, а тут... Я мечтательно зажмурилась, представляя, какие возможности даст новая профессия. Но Силарин, зараза крылатая, все испортил. «Держи, Страхова», – протянула мне один из свитков. «Твое первое задание. Завтра в это же время принесешь мне готовую работу». Осторожно развернув лист, я поперхнулась. Куратор умудрился скомпоновать на одном листе в разных плоскостях кучу выдержек из теории и 3 целых 3 практических упражнения по теме, которую я впервые видела. Когда, спрашивается, мне теперь спать? На его первой паре, что ли? «Если что-то будет непонятно, завтра вместе разберем». Смягчился Сильф, видя, как радостное выражение на моем лице сменяется кислой миной. «А давайте сразу разберем». Он вскинул бровь, и я поспешно поправилась. «Завтра вместе разберем. А не я сегодня дома мучиться буду. Очень хочется выспаться, можно?» Где-то с минуту Силарин гипнотизировал меня взглядом, видимо, пытаясь оценить степень моей усталости. Потом вздохнул и махнул рукой на дверь. «Иди уже, бледная немочь. Завтрашнего вечера начнем работать». Естественно, я медлить не стала. Прижала к груди свиток и побрела к выходу. Я бы быстрее пошла, даже побежала бы. Но такая бодрость шла вразрез с выбранной тактикой. «Актриса доморощенная», — бросил Сильф, усмехнувшись. И мне бы промолчать, сделав вид, что не услышала, но тело само развернулось, а с губ слетело: «Почему это доморощенная?» «А что, курсы актерского мастерства заканчивала?» — поинтересовался мужчина, довольный моей реакцией на свою провокацию. «Нет», — нахохлилась я, все так же обнимая несчастный свиток. «Значит, доморощенная», — заявил Силарин, вновь превращаясь в загадочного соблазнителя, улыбка которого завораживала, а голос будоражил воображение, воскрешая в памяти картины из сна. И, подавшись моменту, я проговорила. «Господин Кейсар, вы рассказали, почему будете со мной дополнительно заниматься, но забыли объяснить свое отношение ко мне». «Разве?» – прикинулся удивленным он. «Высказывайтесь уже, да я пойду», – изобразила зевок я. «Иди», – милостиво разрешил он. «Нет уж», – заортачилась я. «Сначала скажите». «Эллис», – вкрадчиво мурлыкнул Сильф, плавно поднявшись с кресла. «У меня задание для тебя минимум на месяц». Медленно двигаясь ко мне, обрадовал он. «И я очень хочу, чтобы ты все их выполнила на отлично, поэтому не намерен отвлекать». Я кивнула, не до конца определившись, импонирует мне такой расклад или не очень. В принципе, это было хорошо, но немного обидно. Не нравлюсь я ему как девушка, что ли? Других-то он соблазнял, даже Катарине клини подбивал. А меня, получается, только учить собирается. Впрочем, выводы я сделала рановат, так как, подойдя практически вплотную, брюнет сказал: «На свидание пойдем после завершения этого мини-курса, зайка». «Вот еще!» – фыркнула я, отступая к выходу. Тут было темно. Близость мужчины волновала, навевая далекие от приличия мысли. Но дух противоречия казался сильнее любопытства, приправленного толикой возбуждения, поэтому, потянув за дверное кольцо, я с уверенностью заявила: «У меня и без вас кавалеров хватает, мастер Кейсар». «Вижу», – кивнул он, перехватив мою правую руку. «Колечко есть. Даже работает маяком, но...» «Что «но»?» Забыв о желании красиво сбежать, оставив последнее слово за собой, я тоже принялась разглядывать подарок змейса с пафосом, названный им обручальным. «Почему оно на безымянном?» Задумчиво поглаживая большим пальцем магическую вязь, тускло мерцающую в полумраке, спросил Сильф. «Обычно такие следилки делают в виде браслетов, татуировок или надевают их на другие пальцы. А в твоем случае волшебный узор занял место обручального кольца». «И что это значит?» – нахмурилась я. «Значит, что настоящее кольцо он тебе надеть не даст. То есть, если решишь выйти замуж, придется просить автора сего шедевра». Силарин снова погладил рисунок, а затем и мою ладонь. «Развеет чары». «А само по себе это кольцо?» Я мягко отняла свою руку и спрятала за спину. «Не обручальное?» «Вряд ли», – немного подумав, сказал куратор. «Слишком слабенькое для обручального, хотя, признаю, работа искусная. Это скорее идеальное следящее плетение, позволяющее хозяину найти тебя в любом месте». «Понятно», – процедила я, чувствуя, как поднимается злость на одну лживую змею, которая и не змея даже, а вообще непонятно кто. Про невесту тоже соврал, получается. И все это время издевался надо мной, морда чешуйчатая. Скользкий лживый гад, а не Василиск. Но ничего, ничего. Вот приму предложение Арсизов, пойду завтра в логово лже-женишка и встречу там Василису. Черт, не вариант. Как я в присутствии этой странной мамочки стану устраивать разборки ее завравшемуся сыночку? «Зайка, я сказал что-то не то?» Осторожно спросил Сильф, который, в отличие от меня, отлично видел в темноте. «Наоборот», — усмехнулась я. «Что-то мне не нравится твой настрой», — задумчиво произнес мужчина, легонько тронув меня за плечи. «Ты ведь не вляпаешься в неприятности, как только выйдешь за эту дверь?» «Вы мне льстите, господин Кейсар. Как я найду неприятности в пустом-то коридоре?» Смешок получился каким-то неестественным, наигранным, и я тут же замолкла. «Ты ведь ведьмочка способная. Если не найдешь, то создашь». Без тени иронии заметил Сильф, убирая с моего лица завитки, выбившиеся из высокого хвоста. «Не сегодня, куратор». Я демонстративно зевнула, прикрыв ладонью рот. «Спать хочу». «Ладно, иди. Спи». Задержав на миг руку возле моего виска, мужчина легонько провел пальцами по коже. «Приятно, конечно, но я ему не собачка, чтобы на каждую ласку хвостом вилять». Отступив от Силарина, я открыла недовольно замучавшую дверь и, буркнув нескучного вечера, направилась к выходу в компании своей верной метлы. Настроение было пакостное. В том смысле, что очень хотелось сделать пакость одному поганцу, решившему надо мной подшутить. И словно угадав желание, Бог послал объект моих кровожадных фантазий навстречу. А рядом с объектом что-то радостно щебетала полосатая зебра, держа парня под руку и преданно заглядывая ему в глаза. Злость моя, получив укол ревности, утроилась, а усталость отступила, не выдержав конкуренции. «Какие люди!» — с улыбкой голодного крокодила заявила я, поудобнее перехватив Шушу. «И без охраны!» «Хотя нет, охрана как раз есть!» Я окинула нарочито придирчивым взглядом девицу, выступившую вперед, словно в желании защитить от меня своего спутника. «Только какая-то худосочная! Свер, солнышко, вот уж не думала, что ты за женскую юбку прятаться станешь!» «А ты кто?» – начала была девушка, но дипломник ее перебил. «Нюта, мы потом договорим», – сказал он мягко. «Но это девка?» «Она не девка, а девушка», – спокойно пояснил он своей черно-белой поклоннице и, подмигнув мне, исправился. «Моя девушка». «Что?» – в один голос воскликнули мы обе. «Слушай, змеюка ящеровидная», – недобро прищурилась я. «А не слишком ли ты много на себя берешь?» – прошипела, сверля его взглядом. «Ящеровидная!» – прицепился к Хлоу брюнет. «Это как, Эль?» «Тебе виднее», – заявила я, решив, что настало время раскрыть карты и выудить из этого скользкого типа всю правду. Желательно клещами. «Свер!» – снова заговорила зебра, но продолжить мы ей не дали, дружно рявкнув. «Уйди, Нюта!» «Да и пожалуйста!» – обиделась та. Гордо вскинув голову, она сдула со лба черно-белую прядь и, красиво виляя бедрами, направилась в сторону жилых башен. Где-то с минуту мы оба смотрели ей вслед, после чего вновь переключили внимание друг на друга. «Сейчас ты мне все расскажешь, Свер», – пообещала ему я. «Или как тебя лучше называть? Змесь? Может, и еще имена имеются? Ты уж определись, чтобы я не путалась». «Расскажу, Эль». «Угу», – кивнул парень, странно улыбнувшись. «Ты только метлу отпусти и успокойся». «Да я сама невозмутимость», – соврала, не моргнув глазом. «Заметно». Улыбка его стала подозрительно довольной, а в следующий момент этот гаденыш откинул со лба длинную челку и подмигнул мне черным глазом. Я же была слишком взвинчена, чтобы вовремя просчитать сей хитрый маневр. Ну а когда поняла, что этот мерзавец сделал, оказалось уже поздно. Пришлось с ненавистью смотреть на сыгравшего не по правилам брюнета, мысленно придумывая новые варианты мести своему фальшивому жениху. Тело мне не подчинялось, и я все больше напоминала себе безвольную куклу, с которой проклятый Василиск мог теперь делать все, что заблагорассудится. Нечестно использовать дар без предупреждения, жестоко и подло. Я бы с удовольствием высказала все это ему в лицо и даже приправила свои возмущения ударом древка по его шибко умной башке. Но магический стазис не давал возможности пошевелиться. Свер же, неспешно приблизившись ко мне, принялся один за другим разжимать мои пальцы, чтобы отобрать любимое оружие всех ведьм и дворников – метлу. «Знаю, что ты злишься, Эльчонок», – тихо говорил он, не отвлекаясь от своего занятия. «Но у меня нет другого выбора. Понимаю, что ты все наконец выяснила и просто кипишь от негодования, желая меня допросить. И я даже готов ответить на все твои вопросы, только не здесь и не сейчас. Сначала хочу, чтобы ты меня выслушала. А сделать это без применения чар, боюсь, не получится». Он снова улыбнулся, на этот раз, как мне показалось, виновато. А потом забрал Шушу, перекинул меня через плечо и, открыв портал, шагнул с освещенного магическими фонарями двора в полумрак светлого леса. Место, где мы оказались, было мне незнакомо. Берег, залитого лунным светом озера, казался картиной, вышедшей из-под кисти мастера. Живописно раскиданные по полоске песчаного пляжа валуны с корягой навевали мысли о неслучайности этих предметов в пейзаже. То ли здесь кто-то магические ритуалы проводил, то ли просто использовал камни вместо стола, а деревяшку взамен скамьи. Свер предпочел воплотить в жизнь именно второй вариант и аккуратно усадил меня на обломок изогнутого ствола. После чего он воткнул в землю метлу, зажег несколько магических светлячков, сделавших пейзаж еще более загадочным, и опустился на корточки возле самой кромки воды. Коснувшись ее пальцами, парень принялся рассказывать мне то, что я так хотела узнать. «Сегодня видел брата. Он сообщил, что вы с подругой теперь в курсе нашего родства. И про знакомство с Василисой тоже упомянул. Так что таиться и дальше смысла не вижу. Тем более, ты и так уже почти все знаешь. Если бы не стазис, я бы его точно чем-нибудь огрела. Тоже мне конспиратор нашелся». Пока я внутренне кипела, Свер продолжал радовать мой слух своими откровениями. «Прости, что не раскрылся раньше, но мне на самом деле льстил твой интерес и попытка докопаться до истины. Ты так мило устраивала проверки и пыталась подловить меня на слове. Признаюсь, я малость увлекся нашей игрой в угадайку. Да и вообще увлекся». Мне снова захотелось его стукнуть. Но руки по-прежнему не двигались. Зато брови хмурились, а ноздри гневно раздувались, выдавая мое настроение. Но Сверу от этого было ни холодно, ни жарко. «Знаешь, он как-то странно посмотрел на меня. А ведь ты мне с самого начала понравилась. Еще когда пролетала над елками, пытаясь утихомирить свою эксцентричную бабушку в ступе. Я ждал вашего появления и не разочаровался». Подобрал оброненный тобой браслет и при первом же удобном случае организовал нашу личную встречу. Было забавно. Нет, я его все-таки прибью, как только освобожусь от чар. Возьму Шушу и накостыляю по дурной башке. Впрочем, ладно, сначала дослушаю. Решила я, стараясь унять возмущение. Получается, он знал о нашем сба-визите заранее? Интересно, откуда? Неужто ежик в ожидании старой подруги позаботился о надсмотрщике для ее внучки? «Хочешь спросить, кто мне о тебе рассказал?» Угадав мои мысли, проговорил Свер. Я бы кивнула, если бы могла, поэтому лишь медленно моргнула, надеясь, что он расценит это когда. «Видишь ли, ведьмочка, у лесных хозяев, повелителей болотного народца и водяных, хорошо работает сарафанное радио. А еще мы частенько оказываем друг другу услуги и даем дельные советы. Своеобразная взаимопомощь между участниками одного большого лесного братства. Поэтому, когда вы с Ариной покинули Черную Королеву, первое, что она сделала, это связалась со мной через волшебное зеркало. Мы с этим фамильяром давно знакомы. И я бы даже сказал, дружны. Жаба знает меня с детства и по-своему опекает. Вот и попросила присмотреть за юной ведьмочкой из древнего рода, попавшей в неприятности. Из уважения к ней я, конечно же, согласился. Но еще из любопытства, потому что расписала она тебя в красках и непрозрачно намекнула, что лучшей спутницы для будущего светлейшего не найти. Видимо, это ее сводничество и натолкнуло на идею с обручальным кольцом». Вздохнув, он поднялся с корточек и, подойдя ко мне, сел рядом. «Не замерзла, Эль?» Спросил, слегка приобняв одной рукой за плечи, а второй проверив, не холодные ли у меня ладони. «Может, лучше закутать тебя в мой жилет?» Захотелось этого заботливого идиота придушить. Вот на кой он интересуется, если по его милости я не могу ответить? «Так вижу, что ты жаждешь делать со мной что-то страшное», — криво усмехнулся парень, верно истолковав выражение моего лица. «Потерпи чуть-чуть, и тебе представится такая возможность. Обещаю не тянуть больше кота за хвост и быстро признаться во всех своих страшных тайнах». Я попыталась испепелить его взглядом, но и это не подействовало. «Прежде всего хочу, чтобы ты знала, шутка с кольцом змейса в конечном счете оказалась не такой уж и шуткой. Ты мне действительно очень понравилась. Правда, поначалу я считал тебя еще маленькой и старался относиться как к сестренке. Но, лес-свидетель, это было сложно. А после истории с зельем у меня и вовсе крышу снесло. «Думаешь, я сегодня просто так возле академии поздно вечером прогуливался? Тебя ждал. Если бы меня не отловила Нюта с предложением надеть одинаковые костюмы на маскарад, пошел бы ломиться в вашу аудиторию, так как порталом без допуска туда не попасть. Я пробовал». Сигурд сказал, что Силарин, собираясь заниматься с тобой дополнительно, пообещал вести себя прилично как минимум месяц. «Но кто этого ловеласа знает?» Недовольно поморщился парень. «А насчет кольца?» «Да, сейчас на твоем пальчике простенький магический маячок. Но что нам мешает дополнить его и превратить в нечто более значимое?» Подмигнул мне разноглазый нахал. «Если, конечно, ты согласишься стать моей девушкой. Согласишься?» Ясен пень, я промолчала. «Когда Ежи Вацлович обронил при мне, что беспокоится о новой студентке, за которой охотятся странные личности, я, выяснив, что речь идет о младшей Страховой, сам вызвался присмотреть за тобой. Эль, пойми, я не идеален. У меня скверный характер и довольно мерзкое чувство юмора. Но согласись, нам же было весело вместе все эти дни». Провокационно мурлыкнул Свер, легонько щелкнув меня по носу. «Ох, Эльчонок, ты такая хорошенькая, когда злишься. Безумно хочется тебя поцеловать». «Убью!» Вырвалось у меня к нашему общему удивлению. «А-а-а! Не действует!» Победно воскликнула я, вскакивая с коряги, и тут же, покачнувшись, рухнула обратно. Только не на жесткую деревяшку, а на колени к парню, который меня ловко поймал. «Почти не действует!» Пробормотала менее радостно, однако в шею его вцепилась явным намерением осуществить хоть что-нибудь из задуманных способов расправы. «А почему, кстати, не действует-то?» Внезапная догадка заставила повременить со справедливой во всех смыслах местью. «Ты часом не моя истинная пара, как с Эльдазару Катьки?» «Истинные пары только у жителей Темной Империи бывают. Это заскок их демонической сущности. У Василисков такого понятия нет», — сказал брюнет и, пользуясь моим замешательством, поцеловал мне запястье. «Вот и славненько», — хищно усмехнулась я, сжимая пальцы на его горле. «Придушишь ведь, милая», — прохрипела надиво податливая жертва. «Ага», — радостно кивнула я. «Что с трупом сделать станешь?» — поинтересовался парень. «Рыбам скормлю». «Отравятся». «Их проблемы». «И не жалко?» Перехватив мои руки, спросил этот неубиваемый тип. «Рыб?» Спросила я, пытаясь вырвать ладони, оказавшиеся в плену его цепких пальцев. «Жениха». «Да какой ты жених после своих признаний?» «Ладно, твоего парня». Слишком быстро согласился он, что лично меня задело. «И парень никакой!» – буркнула обиженно. «Готов с этим утверждением поспорить!» В лучших традициях змейса прошипел Свир. «И доказать обратное!» Я же, не дожидаясь подтверждения его принадлежности к сильному полу, со всей дури двинула брюнету коленом под ребра, и пока он хватал ртом воздух, бросилась к метле. Во всеоружии почувствовала себя куда уверенней и, что важно, устойчивей, хотя в ногах по-прежнему гостила неприятная слабость. Похоже, сегодня Василиск переборщил с чарами. Ведь в прошлый раз у меня никаких особых последствий после знакомства с его даром не было. И все же любопытно, почему магия не подействовала? Или так все и было задумано? «Бить будешь?» – обреченно спросил старшекурсник, и я уверенно кивнула. «Ну, давай». Вздохнул он и чуть развел в стороны руки, приглашая меня приступать. «Нет, так мы не договаривались. Это по меньшей мере не спортивно. Лупить жертву, которая сносит все с покорностью приговоренного, а то и вовсе подло. Но и отступать уже вроде как поздно». Я нахмурилась, немного подумала и... перевернула Шушу прутьями вверх. Ими готова на все Василиска и припечатала. «Не понимаю я что-то, Эль. Ты меня поколотить решил или в бане попарить?» Следующий удар пришелся по его черноволосой голове, на что Свер нарочито громко ойкнул, но уклониться от моего третьего замаха даже не попытался. Это разозлило. «Да сопротивляйся ты уже!» – воскликнула я. «Хватит строить из себя побитую собаку!» «Ну, пока еще не побитую, а слегка оглаженную прутиками», — улыбнулся парень. «Ты же ведьмочка добрая, хоть и мстительная. Беззащитного сильно бить не будешь». «Смотря что ты мне расскажешь», — огрызнулась я, покосившись на недовольно шебаршащую метлу, совершенно не разделявшую мягкую версию воспитательной порки. «Смотря что ты хочешь от меня услышать», — ответил Свир. «Все». «А подробней?» «Почему твоя магия не подействовала?» Сопроводив вопрос довольно ощутимым тычком метлы в мужское плечо, я уставилась на Василиска, один глаз которого сейчас прикрывала косая челка. «Чары были кратковременные. Я просто немного не рассчитал, и ты очнулась от стазиса раньше, чем требовалось», — пояснил он. «Хотя версия с истинной парой звучит заманчивей. Может, притворимся, что все именно так?» Улыбка его стала хитрой и ужасно соблазнительной, а мне снова захотелось треснуть этого змея по башке. Но на этот раз я сдержалась. «Почему у тебя глаза разные в человеческом виде?» — спросила, чтобы сменить тему. «У полукровок вечно что-то не то с наследованием дара. У Сигурда, к примеру, способности инкуба очаровывать прекрасный пол наложились на умение Василисков обращать живых людей в статуи, лишая подвижности. Хотя в его случае любовная магия действует только на девушек, а мужчины каменеют как положено». «Мы не о нем сейчас говорим, а о тебе!» Снова взяв метлу так, будто хочу его ударить, заявила я. «Ну да, точно!» Виновато улыбнулся этот, решивший соскользнуть с темы уж. «Со мной тоже все не слава богу. Мама – чистокровный Василиск, папа – полулеший, полузмей-оборотень». «А ты ни в того, ни в другого родился!» Не сдержалась от колкости я. «Как раз наоборот. Я пошел во всех сразу. Причем в равной степени. Один глаз у меня обладает даром, а второй, увы». «Поэтому первый черный?» «Да. В моем случае так, хотя обычно глаза, способные вгонять в стазис, у Василисков светлые, как у Сигурда и мамы. Средний брат предпочитает очки, старший носит специальные линзы. Ну, а я не люблю лишние приспособления на лице. Так что пользуюсь челкой и запретной магией, позволяющий контролировать время воздействия чар. В противном случае, попав под действие моего взгляда, ты бы долго в себя приходила». Он задумчиво на меня посмотрел, скользнул взглядом по фигуре, рукам и остановился на недовольно ощерившейся прутиками шуше. «Жаль, способности Василиска на волшебные предметы не действуют. Твоему венику немного смирения не повредило бы». «Сам ты веник!» Тут же взвелась я под одобрительное шушуканье метлы, но, заметив, как повеселел этот провокатор, явно жаждущий бурного скандала, подавила гневный порыв. «Почему в образе Полоза тогда у тебя оба глаза голубые? И зачем ты меняешь форму во второй ипостаси, то скрывая лапы, то наоборот их отращивая?» Начала перечислять новые вопросы я. «А еще зачем...» «Стоп, Эльчонок!» — поднял руку Свир. «Не так быстро!» «Ладно. Давай по порядку», – милостиво согласилась я. «В змеином облике контролировать дар Василиска проще. Там у меня оба глаза работают как надо. Так что цвет меняется только при применении чар. А почему я то ящер, то полос? Даже не знаю», – пожал плечами он. «Звериная форма моего отца – змей. Матери – большая ящерица с гребнем в виде короны. Ну, а я...» «Опять и в того, и в другого пошел», – пробормотала, когда парень многозначительно замолчал. «Именно», – тряхнул волосами мой недобитый жених. «Еще вопросы будут или, может, искупаемся? Вечер такой чудесный. Воду я магией согрею, идем?» – искушающе шепнул он, подкрадываясь ко мне. «Предложение было заманчивым, но...» «Что у тебя с этой зеброй?» – мрачно поинтересовалась я, выставив между нами метлу. «С кем?» – не понял брюнет. «С Нютой». «А, ну, она моя одногруппница», – почесав затылок, признался Свир. «И?» – многозначительно протянула я. «И? Все?» – в том же тоне ответил он. «Опять врешь?» – я раздраженно стукнула древком по песку. «Вовсе нет. Ай!» На этот раз собеседник увернулся от шуша, что подстегнуло наш с ней охотничий азарт. И началось. Я носилась по пляжу за Свером. Он от меня. Потом этот паразит отобрал мое грозное оружие, и я уже с громким визгом бегала от них. В конечном итоге парень бросил метлу и, поймав меня, крепко прижал к себе, лишая возможности сопротивления. «Если продолжишь извиваться, змейка», — шепнул в ухо, — «сменю ипостась и спеленаю кольцами. Хочешь?» «Нет», — пробормотала я с запинкой. «А чего тогда хочешь, ведьмочка моя ненаглядная?» Вкрадчиво поинтересовался он, привычно лизнув мочку. От прикосновения влажного языка к чувствительной коже меня нехило так тряхнуло. Тело пронзило удовольствием, искорки которого осели в кончиках дрогнувших пальцев. А мне казалось, что я реагирую на него так, только под действием супермарта. Да что же вас всех к этому уху как магнитом тянет? Простонала я, стараясь возмущением замаскировать смятение. Кого это всех? Немного отстранившись, Свер заглянул мне в глаза. «Силарина?» – мрачно уточнил он. «Не твое дело», – буркнула я, встав на тропу вредности. «Или кошака твоего облезлого?» – продолжал допытываться он. «Ты еще дракона вспомни и весь отряд гномов перечисли поименно», – добавила я ехидно. «Элис?» Подозрительно ласково проговорил старшекурсник, отступив на полшага, но при этом продолжая меня удерживать, чтобы не сбежала. «Ушки моей девушки позволено целовать только мне. Согласна?» «Конечно», — улыбнулась я. «Своей девушке ты скажешь. Ты моя девушка». «Не помню, чтобы соглашалась ею быть», — сказала я, гордо вскинув подбородок. «Ишь, какой хитрый! То невесты назначаешь, теперь вот до подруги понизил, а потом выяснится, что все это тоже лишь игра? Да пошел ты в болото, Свер, пиявок кормить!» «Эльчонок, ну что я должен сделать, чтобы доказать тебе серьезность своих намерений?» Вздохнул парень, которому явно приглянулась уменьшительно-ласкательная вариация моего имени. «Ты мне правда нравишься, очень. Скажи, чего хочешь и...» «Спать хочу». «Со мной?» «Нет. Ты идешь ночевать к рыбам». Увеличив заклинанием силу, я толкнула парня в озеро. От неожиданности он отлетел на пару шагов, угодил в воду, но устоял, чертыхнулся и укоризненно сказал то, что я от него и так уже слышала. «Злая ты, Элька». А едва я собралась возразить, как брюнет заключил. «Придется перевоспитывать». «Что?» – взвыла я. «Что значит перевоспитывать?» И это моя святая обязанность. Тогда давай займемся взаимным перевоспитанием. Метнувшись ко мне, он схватил меня за руку и дернул на себя так, что мы оба чуть не рухнули в воду. «Ты придурок, Свер!» – прорычала я, вырываясь из его объятий. Ноги, естественно, намочила, да и форму забрызгала из-за этого ненормального. «Я же серьезно спать собиралась. Даже куратор жалился и отпустил отдыхать. А ты... ты... и после этого еще будешь заливать мне про высокие чувства?» «Эль!» «Да пошел ты!» Топнув так, что подняла новую порцию брызг, воскликнула я. «Один ловелас крылатый, второй заигравшийся мальчишка!» Вся надежда осталась на благоразумие княжича. И, одарив парня раздраженным взглядом, вскочила на вовремя подлетевшую метлу, увернулась от руки Свера и взмыла вверх, чтобы определить, в какой стороне находится Академия. «Стой, ведьма! Я портал открою!» – крикнул снизу парень, но я сделала вид, что не услышала. «Сама доберусь, не маленькая. А ему полезно будет почувствовать себя виноватым, потому что все прочие методы на этого скользкого типа не действуют». Довольная собой, я минут за 20 домчалась до общежития, вошла в комнату и проверила охранные чары на предмет неожиданных гостей. Убедившись, что никого постороннего в комнате нет, пошла в душевую переодеваться, как вдруг услышала странный скрип за дверью и шум, падающий с потолка воды. Гости. Неужели Свер решил оставить последнее слово за собой и снова вляпался в ту же ловушку? К моему разочарованию, в комнате обнаружился не старшекурсник, а кот, которого бабушка, помнится, называла Учандром Урчаровичем. Окинув меня укоризненным взглядом, мелкая нечисть недовольно буркнула. «Сговорились». и, махнув тремя хвостами, растворилась в полумраке. «И чего, спрашивать, приходил?» Пожала плечами я, привычно подсушивая многострадальный коврик. «Комнаты ошибся или сказать, чего хотел?» Почему-то подумалось, что с завтрака я не видела нашего хозяйственного домовенка, чьи кулинарные таланты сейчас пришлись бы кстати, так как мне хотелось есть, а еще больше пить. «Водички бы», – вздохнула я и чуть не подпрыгнула на месте от услужливо подлетевшей кружки. «А-а-а!» «Да не ори ты, Элька!» Голос бабушки привел меня в чувство, так что кричать я перестала. «И заклинаниями не швыряйся!» Это дело тоже прекратило. «И вообще, пей давай!» «Зря, что ли, настойку из Кирасполя тащила!» «Хмельную?» На всякий случай уточнила я у своей невидимой родственницы. «Чуть-чуть!» Хихикнула та. «Ба!» Протянула я, обняв обеими руками висящую в воздухе кружку. «А ты где?» «Тут!» Снова усмехнулась Арина. «Эти мерзкие редгроверы с тобой что-то ужасное сделали, да?» Забеспокоилась я. «И твой призрак теперь жаждет мести». Прошептала, понимая, что мести сейчас начну жаждать я. И градоправителю с его поганым семейством придет конец. «Нет, милая», вздохнула невидимка. «Мой призрак жаждет напоить тебя и уложить баиньки, ибо по осунувшейся мордашке вижу, что сон для моей внучки в последнее время стал роскошью». «А редгруверы?» – не унималась я. «Да нормальные они. Он». «Роланд?» «Нет, Роланд как раз ненормальный, но мы с ним, к счастью, не виделись. Он живет где-то за городом. Там же эксперименты свои магические проводит. А вот сын его, Алан, парень неплохой, хоть и со своими недостатками. Однако слово он держит, а это дорогого стоит». «Но этот урод тебя убил!» Выдохнула я, что боялась сказать, и, вскочив с кровати, расплескала всю настойку. «Не каркай, Элька!» воскликнула бабушка, появившись передо мной воплоти. Пользуясь моим удивлением, она отобрала у меня кружку и поставила ее на тумбочку. «Живая я, здоровая, и даже при деньгах за выполненную работу». В руках ведьма держала снятую с головы остроконечную шляпу с красивым черно-бордовым пером, которое мне что-то смутно напоминало. Но в данный момент было не до ассоциаций. Ведь передо мной стояла моя любимая бабуля, причем почти в том виде, к которому я привыкла. Разве что волосы побелели, да морщинок на лице прибавилось. Седые завитки обрамляли ее лицо, зеленые глаза хитро щурились, а щупленькую фигурку скрывал дорожный плащ. Похоже, она явилась ко мне, даже не успев переодеться. «Ба!» – кинулась я к ней на шею и радостно завопила. «Какое счастье, что ты приехала!» «Придушишь, Элис!» – притворно прохрипела ведьма, тоже обняв меня, и я ослабила хватку. «Бабушка, ты давно здесь? А почему невидимой была? Какое-то новое заклинание разучила? Или зелье приготовила? Или...» «Шляпа!» – кратко выразилась Ба. «Шляпа?» Скосив глаза на головной убор, мирно покоившийся рядом с кружкой, переспросила я. «Да, шапка-невидимка моего авторства. Нравится?» «Ага», – кивнула я, оценив дизайн ведьмовского колпака с бордовой лентой и золотистой пряжкой в форме полумесяца. Попробовала прощупать этот шедевр на предмет магии, но ничего не почувствовала. «Как она работает?» «Секрет в подарке гарпии», – улыбнулась ведьма, снова взяв в руки шляпу и кружку. Вторую она протянула мне, а первую принялась вертеть, рассказывая, сколько сил убила на маскировку волшебного пера, выигранного в карты у Люськи. Я слушала, кивала и пила маленькими глотками вишневую настойку, наслаждаясь ее вкусом. Когда же бабушка закончила хвастаться обновкой? Поставила кружку с остатками напитка на тумбочку и принялась засыпать гостя вопросами. Хотелось узнать все и сразу. Например, почему Арина снова не молода, и с какого перепуга ее каштановые волосы вдруг поседели? Ведь вернуть им естественный цвет для опытной колдуньи сущий пустяк. Как она решила вопрос с редгруверами? И можно ли мне теперь не бояться охотников за головами? А еще, что делал в моей комнате Учандр? «Котик со мной в город ездил», — пояснила бабуля, начав отвечать с конца. «Ежик-привратника отправил наблюдателем. не доверял Каминский Алану, хоть тот и пытался убедить его за рюмкой чая в чистоте своих намерений. Она села на кровать, продолжая сжимать в руках волшебный головной убор. А Учандр Урчарович умеет быть невидимкой без всяких шляп. Вот он и следил, чтобы Алан и его родственники не причинили мне вреда. «А они все-таки причинили», — скрипнув зубами, процедила я. «С чего ты взяла?» — удивилась ведьма. «Ну как же? Черная королева ведь предупреждала. А ты постарела и посидела за несколько дней. Такое от хорошей жизни не происходит. И не говори мне про денежную компенсацию. Все равно эти властимущие толстосумы сволочи». «Нет, милая», — ласково улыбнулась бабушка, потрепав меня по волосам. «Седина не из-за Редгроверов, а из-за твоего приворота. Слишком много сил отнял, зараза. Весь эффект от молодильных яблочек на нет свел». «Ой, ба, прости», — прижав ко рту ладонь, пробормотала я. «Нечего извиняться. Шикарный приворот вышел. Стойкий», — похвалила она меня. «Пяти именитым магом не по зубам оказался». «Но почему?» «Все дело в капельке твоей крови и в силе, которая в ней скрыта, Элисандра». «Крови? Но я не добавляла свою кровь». «Специально, может, и нет, но случайно, да». Я призадумалась, пытаясь вспомнить, как готовила пресловутое зелье для редгруверского отпрыска. Но память воскресила только, как сильно я тогда этого мелкого урода ненавидела. Вроде и правда палец порезала в запале, но не придала этому особого значения. А оно вон как вышло. Получается, рассказы про магически сильную кровь ведьмы из древнего рода – не пустой звук. Да уж. Если об этом прознают нехорошие люди, меня точно на ленточке порежут или по капелькам разберут. Пока я размышляла над печальными перспективами своего будущего, ба продолжала говорить. «Ты, Элька, видать, слишком взвинчена была. Это и повлияло на пробуждение крови. Видишь ли, тут все взаимосвязано. Дар мог и не проснуться, но раз уж так получилось, тебе придется в дополнение к основной программе зельеварения пройти еще и курс по магии крови. Я договорюсь с ректором, чтобы хорошего наставника назначил». «Угу». Покивала я, пытаясь осмыслить ее слова. А потом сообразила, что она считает, будто я на факультете созидания учусь. Виновато взглянув на ведьму, призналась. «Ба, меня тут это...» «Обидели?» – нахмурилась она. «Нет, в другую группу перевели». Судя по немому вопросу в ее глазах, она жаждала подробностей. Вздохнув, я вкратце ей пересказала все, что произошло. «Ну, почти все». А потом она поведала, как гостила в особняке градоправителя, сколько денег он ей заплатил за работу и какие последние сплетни бродят по Кирасполю. О них бабушка узнала от Гергеры Дрюр, конечно, а не от Алана, который, как выяснилось, действительно был тем друидом, едва не поймавшим меня в лесу. Такое вот у господина градоначальника оказывается хобби. Когда устает от работы, берет заказы и выслеживает свои мишени, используя родовую магию следопытов. Каким образом он внешность меняет, загадка? Может, тоже молодильные яблочки лопает? А возможно, качественным мороком пользуется? Арине он эту тайну, естественно, не открыл. Удивительно, что вообще сознался, что страдает осознанным раздвоением личности. Ой, чую, неспроста. Кстати, господин Редгровер тебе письмо передал с официальным приглашением на летнюю практику. Подмигнула мне бабушка, которой, судя по всему, Алан понравился. «А если откажусь?» – спросила я, взяв из ее рук конверт с магической печатью правящей семьи Кирасполя. «Ты не принимай решение сразу, Эль», – попыталась вразумить меня ведьма. «Город хороший, от нашего леса недалеко. Да и мужчина Редгровер видный, маг сильный и человек неплохой. Поверь мне, уж я-то людей чувствую. А кого не чувствую, с помощью магии проверяю. Обмануть меня практически невозможно». «Ключевое слово «практически»,» – буркнула я, вспоминая, как мы ругались с вредным брюнетом на крыше, а потом, как я драпала от не менее вредного Джодака по лесу. Что теперь? Пойти самой к нему во служение следующим же летом? Каминский, он тоже запрос на тебя отправил. Как бы, между прочим, обронила ведьма. Ничего себе. Он меня со всех сторон обложить решил, что ли? Не вышло поймать и притащить в Кирасполь волоком. Так этот жук теперь другими методами заманивает. Да зачем? Глупая ты, Элька, усмехнулась бабушка, отчего морщинки возле ее искрящихся лукавством глаз стали чуть резче. Зацепила мужика. Вот он и суетится. Что? И этот тоже. Воскликнула я и схватила с тумбочки кружку, чтобы выпить ее содержимое до дна. Что значит «и этот»? Прищурилась Арина. Ну, протянула я, потупив глазки. Рассказывай, потребовала Ба, отложив в сторону свою уникальную шляпу. И в подробностях. Как тут не подчиниться? Однако где-то на середине истории о моих романтических приключениях я начала жутко зевать. Голова закружилась, а по телу разлилась странная слабость. Пришлось опустить голову на подушку и продолжить беседу лежа. «Ба!» – подавив очередной зевок, пробормотала я, осененная вялой догадкой. «А в твоей чуть-чуть хмельной настойке часом снотворного не было?» «Разве что капелька!» – укрывая меня одеялом, шепнула родственница. «Спи, Элис, завтра поговорим. В обед, когда проснешься. А насчет первых пар не беспокойся. Я с твоим новым куратором договорюсь, чтобы тебе за пропуск не влетело». Уснула я со счастливой улыбкой на губах и со спокойным сердцем. Рядом ведь моя любимая бабушка. А значит, все теперь будет хорошо. Все-все. Как же иначе?